В Академии патрульной службы недостаточно, наверное, зданий со стенами, затянутыми плющом, и тенистых дорожек, по которым прогуливаются курсанты. Зато у нее более чем достаточно учебных помещений. Курсанты Академии находятся во всех уголках Вселенной, от кораблей, летающих на орбитах вокруг Венеры или составляющих карты выжженной поверхности Меркурия, до кораблей, патрулирующих луны Юпитера. Курсанты летят даже на кораблях, отправляющихся в многолетние экспедиции к застывшим от вечного холода краям Солнечной системы, и получают офицерское звание, как только командиры их кораблей приходят к выводу, что курсанты готовы стать офицерами уже сейчас, не ожидая возвращения на Землю. Многие думают, что Академия патрульной службы — это патрульный ракетный корабль, или ПРК, как называют его космонавты, Джеймс Рэндольф. Но каждая столовая для курсантов на любом корабле патрульной службы составляет частицу Академии. Курсантов-новичков отправляют на Рэндольф сразу после принятия присяги, и они остаются на борту учебного корабля до тех пор, пока не будут готовы к выпуску. Но и после этого подготовка курсанта будет продолжаться. Со временем его отзовут обратно в Хейворд-Холл, откуда он начал свой путь в космос. Там и завершится его обучение. После нескольких лет пребывания в Академии курсант не обязательно окажется в Хейворд-Холле. Его могут послать в радиационную лабораторию Оксфордского университета или в Сорбонну изучать космическое право, а то и на Венеру, в Институт системного анализа. Каким бы ни был его путь, и никто из курсантов не повторяет процесс обучения друг друга, Академия по-прежнему руководит им и несет ответственность до тех пор, пока курсант не станет офицером, если он вообще им станет. Срок пребывания в Академии зависит от самого курсанта. Курсант Хартстоун, юноша поразительного таланта и редких способностей, он погиб во время первой экспедиции к Плутону, стал офицером через год после прибытия, зеленым кандидатом в Хейворд-Холл. Однако нередкие случаи, когда на базе Терры оказываются курсанты, проходящие обучение на протяжении 5 и даже больше лет. Курсант Мэтью Додсон восхищенно смотрел на свое отражение в зеркале освежителя. Он был одет в светло-серую форму, которую обнаружил у себя в комнате после возвращения с первой поверки. Рядом лежала маленькая книжка правил и наставлений, где было вытеснено его имя. Скрепкой приколот к книжке листок бумаги со списком его новых обязанностей. Крупными буквами наверху листа было напечатано: «Вашей первой обязанностью как курсанта является немедленно прочитать книгу правил и наставлений. Начиная с этого момента, вы несете ответственность за их выполнение». Мэтт принялся за чтение и читал книжку до самого отбоя. Его голова была переполнена массой непонятных, по крайней мере сразу, и наполовину понятных правил. В определенном ограниченном смысле курсант является офицером патрульной службы. Вести себя с достоинством и самообладанием, соответствующими ситуации. Воздерживаться от нарушения местных обычаев в случае, если они не нарушают законы Федерации или правила патрульной службы. Однако ответственность при определении законности приказа возлагается на лицо его получившее, равно как и на того, кто этот приказ отдал. Обстоятельства, которые не оговорены законами или правилами, должны истолковываться самим курсантом в свете существующих традиций патрульной службы. Курсант обязан всегда быть чисто выбритым и с прической, не превышающей 2 дюйма в длину. Мэтт решил, что последнее правило ему понятно. Он проснулся еще до сигнала подъема, бросился в освежитель, поспешно побрился, хотя в этом не было необходимости, и надел новую форму. Ткань светло-серого комбинезона хорошо облегала его ладную фигуру, однако ему казалось, что сшит он идеально и очень красиво. Впрочем, на самом деле на форменном комбинезоне не было никаких отличий, украшений и знаков, да и покрой, хотя и был вполне приличный, был далек от щегольского. Однако Мэтту казалось, что новая форма поистине великолепна. Берг постучал в дверь освежителя. «Ты что, заснул?» Он сунул внутрь голову. «А, какой красавчик! А теперь выметайся!» «Выхожу». Мэтт еще несколько минут бродил по комнате, наконец, сгорая от нетерпения, сунул книжку в карман, параграф устава 383, и направился в столовую. Он шел по коридору, гордый и взволнованный, чувствуя себя на вершине блаженства. Он сел за стол. Остальные места были еще свободны. Мэтт пришел первым. Один за другим подходили курсанты. Курсант Сабателло был одним из последних. Он мрачно оглядел сидящих за столом. «Внимание!» — скомандовал он. «Всем встать!» Мэтт вскочил на ноги вместе с остальными курсантами. Сабателло опустился на стул. «Отныне, джентльмены, извольте ждать, пока не сядут старшие. А теперь можете сесть». Он посмотрел на кнопки перед собой, выбрал блюдо и нажал несколько кнопок. Затем снова посмотрел на курсантов. Новички продолжали есть. Сабателло резко постучал по столу. «Минуту внимания, джентльмены. Вам необходимо привыкнуть к правилам поведения во время еды. И чем быстрее вы это сделаете, тем лучше для вас. Мистер Додсон, перестаньте макать хлеб в молоко. Вы капаете на свой комбинезон». «В связи с этим», — продолжал Сабателло, «мне хотелось бы напомнить вам о поведении за столом». Мэтт вернулся в свою комнату в подавленном настроении. По пути из столовой он зашел к Тексу. Тот сидел на койке и листал книжку с правилами и наставлениями. «Привет, Мэтт», — поднял голову Текс. «Слушай, ты не знаешь, есть ли в этой Библии правило, дающее мистеру Динковскому право запретить мне дуть на кофе?» «Вижу, тебе тоже досталось. Что произошло?» «Сначала я думал, что Динка — хороший парень, сговорчивый и заботливый. Но сегодня за завтраком он начал с того, что поинтересовался, как это я ухитряюсь носить с собой весь этот штрафной вес». Текс глянул на свою талию, и Мэтт впервые с удивлением заметил, что в светло-серой форме курсанта, обтягивающей его тело, Текс выглядит, мягко говоря, полным. «Мы все джерманы, плотного сложения», — начал оправдываться Текс. «Ты посмотрел бы на моего дядю Боди, когда он...» «Да хватит тебе», — прервал его Мэтт. «Я уже наслушался рассказов про дядю Боди». «Пожалуй, ты прав. В любом случае, мне не следовало терять самообладание». «Вот это верно», — кивнул Мэтт и принялся листать устав. «Вот, смотри, может быть, это касается тебя? Здесь говорится, что если возникают сомнения, офицер, отдающий приказ, должен, по твоей просьбе, дать его в письменном виде и приложить отпечаток большого пальца или использовать другие средства для того, чтобы осталось постоянное доказательство». «Ну-ка, где это?» — Текс схватил книжку. «Ну, конечно, это относится ко мне, ведь я действительно сомневаюсь в правомерности приказа. Вот хорошо-то. Представь себе, какое у него будет лицо, когда я сошлюсь на этот параграф». «Да, это будет интересно», — согласился Мэтт. «Тебя как отправляют на космический корабль, Текс?» Мэтт задал этот вопрос потому, что патрульный ракетный корабль «Симон Боливар» находился на космодроме в Санта-Барбаре, высадив батальон космических пехотинцев. Однако ПРК «Боливар» мог захватить на обратном пути всего половину нового класса курсантов. Остальным предстояло отправиться гражданским шаттлом, запускаемым с катапульты «Пика Пайк» на космическую станцию «Терры», и уже оттуда совершить полет на учебный корабль «Рэндольф». «На «Боливаре», — ответил Текс. «А тебя, Мэтт?» «Я тоже лечу на транспортном корабле. Мне хотелось бы побывать на космической станции, но лететь на патрульном корабле интереснее. Ты что берешь с собой?» Текс вытащил свой рюкзак и прикинул его на вес. «Да, это будет непросто. Здесь у меня не меньше 50 фунтов. Как ты думаешь, если я упакую все это поплотнее, сумею уложиться в 20 фунтов?» «Интересная теория», — согласился Мэтт. «И все-таки давай посмотрим на твое барахло. Может быть, мы сумеем избавиться от 30 фунтов штрафного веса». Джермен выложил на пол свои вещи. «Так», — сразу произнес Мэтт, — «вот эти фотографии тебе не понадобятся». Он показал на 12 объемных стереофотографий, каждая из которых весила не меньше фунта. «Оставить на земле мой гарем?» — спросил потрясенный Текс. «Вот это», — он взял одну из фотографий, — «самая прелестная блондинка в долине Рио-Гранде». Текс поднял другую. «А вот Смити. Я не могу обойтись без Смити. Она считает меня самым лучшим парнем». «Неужели ее мнение изменится, если ты не возьмешь с собой ее фотографию?» «Нет, конечно, но это недостойно джентльмена. Впрочем, придется согласиться с тобой». «А чтобы компенсировать свою утрату, — предложил Мэтт, — возьми гармонику. Мне нравится музыка, а фотографии можно переснять на микропленку. Остальное выброси». «Тебе легко говорить», — уныло заметил Текс. «У меня такая же проблема», — напомнил ему Мэтт и пошел к себе. Сегодня у класса не было занятий, Курсантам предоставили время для подготовки к перелету на учебный космический корабль. Это был их последний день на Земле. Мэтт разложил свои вещи. Гражданскую одежду он пошлет, разумеется, домой вместе с телефоном. Все равно дальность его действия ограничена наземными релейными станциями. «Надо не забыть позвонить домой», — напомнил себе Мэтт. «Пожалуй, стоит сделать еще один звонок», хотя он и решил не тратить время на девушек в своей новой жизни. «И все-таки надо позвонить, хотя бы из вежливости, и попрощаться». Так он и поступил. Мэтт позвонил домой, поговорил с родителями и младшим братом, потом позвонил своей девушке. Через несколько минут он положил трубку, озадаченный тем, что, оказывается, обещал регулярно с ней переписываться. Он сидел, глядя на оставшиеся вещи и задумчиво почесывая затылок. В этот момент вошел Берг. «Вижу, ты пытаешься избавиться от штрафного веса», — ухмыльнулся он. «Придумаю что-нибудь». «А не надо ничего придумывать. Все и так ясно». «Что ясно?» «Пошли свои вещи на космическую станцию Терры грузовым кораблем. Возьми в аренду шкаф для хранения и уложи их туда. Затем, когда получишь увольнительную на станцию, захвати на обратном пути все, что тебе нужно. Если вещи, которые ты хочешь доставить на борт Рэндольфа, могут вызвать сомнения у начальства, спрячь их и провези тайком». Мэтт молчал. «Ты чего молчишь, благородный Галахад? Боишься быть уличенным в контрабанде?» «Нет, у меня нет шкафчика на станции Терры». «Ладно, если тебе жаль денег, чтобы арендовать шкафчик, пошли вещи на мой номер. Услуга за услугу». «Нет, спасибо». Мэтт подумал о том, чтобы послать вещи в почтовое отделение станции, но потом отказался от этой мысли. Слишком дорого. Он принялся сортировать вещи. Мэтт решил взять фотоаппарат, оставив на земле устройство для перевода снимков на микропленку, и шахматы. Наконец ему удалось сократить количество вещей, которые он хотел бы взять с собой, до, как он надеялся, 20 фунтов. Мэтт уложил багаж и пошел его взвешивать. На следующий день подъем и завтрак были перенесены на час раньше. Сразу после завтрака в Хейворд-холле провели поверку, на которую позвали звуки марша «Корабль на взлет», волнующие души курсантов. Мэтт перекинул через плечо ремни рюкзака и поспешил вдоль подземных коридоров. Он протолкнулся через толпу молодых взволнованных курсантов и отыскал свое место в строю. Поверка проводилась повзводно, и Мэтт был временно назначен командиром взвода, потому что его фамилия стояла первой в списке. Ему дали список курсантов его взвода еще до завтрака. Он сунул руку в сумку, прикрепленную к поясу, и на мгновение его охватил страх. Уж не забыл ли он список у себя в комнате? Страхи оказались напрасными. В следующий момент пальцы коснулись листа бумаги. «Дотсорт! Здесь! Данстен! Здесь!» Мэтт все еще вызывал Френкеля, Фрейда и Фанстона, когда старший курсант, командующий поверкой всего класса, потребовал от него доклада. Он поспешно закончил поверку, повернулся кругом, отсалютовал и доложил. 19-й взвод, поверка закончена, все на месте!» Кто-то за его спиной хихикнул, и Мэтт понял, что отдал скаутский салют, а не свободный, открытый ладонью салют патрульной службы. Его щеки запылали. Из динамиков донесся многократно усиленный металлический голос. «Доложить о готовности!» Старший курсант отрапортовал, наступила короткая тишина, и из динамиков донеслось. «Далквист!» Чей-то голос, слышный через громкоговоритель, ответил. «Я за него!» Затем были названы имена остальных членов знаменитой четверки, и из динамиков донеслось. «Все на месте, сэр! Начать посадку на корабль!» Курсанты прошли по коридору и оказались в огромном подземном зале глубоко под космодромом Санта-Барбары. Вокруг зала были открыты двери больших лифтов. Мэтт и его взвод вошли в один из них, и лифт начал поднимать их вверх. Курсанты поднимались все выше и выше, намного выше, чем это было необходимо для того, чтобы взойти на борт учебного ракетного корабля. Наконец лифт остановился у люка в колоссальном корпусе боливара. Курсанты перешли по трапу внутрь корабля. В шлюзе стоял сержант космической пехоты в красивой форме, украшенной множеством нашивок, знаков и медалей, который повторял. «Седьмая палуба! Вниз на свою палубу через люк! Да поживее!» Он показал на люк, внутри которого начиналась узкая металлическая лестница, круто уходящее вниз. Мэтт закрепил рюкзак на плече и начал спускаться по вертикальной лестнице, стараясь двигаться как можно быстрее, чтобы следующий за ним курсант не наступал ему на пальцы. Он потерял счет палубам, но на каждой из них стоял сержант, выкрикивавший номер палубы. Когда Мэтт услышал возглас «Третья палуба!», он сошел с лестницы и оказался в широком круглом помещении с низким потолком. Весь пол был устлан толстым слоем поролона, разделенного белыми линиями на секции, каждая 7 футов на 3 и с ремнями безопасности. Мэтт нашел свободную секцию, сел на нее и стал ждать. Наконец курсанты перестали спускаться по лестнице, и каждая секция на палубе оказалась заполненной. Сержант пересчитал их, проверяя, нет ли свободных секций. «Внимание! Всем приготовиться к взлету!» — донеслось предупреждение из громкоговорителей. Сержант дал команду всем курсантам пристегнуться и стоял, наблюдая за ними, пока приказ не был исполнен. Затем он тоже лег на свою секцию, взялся руками за поручни и доложил, что третья палуба готова к взлету. Наступило томительное ожидание. «Взлет!» — прозвучала команда. Мэтт почувствовал, как его спина вдавилась в толстый слой поролона. Космическая станция «Терра» и учебный корабль «Рэндольф» находились на кольцевой орбите на расстоянии в 22 300 миль от поверхности Земли и совершали один виток вокруг планеты ровно за 24 часа. Естественный период для любого небесного тела на такой высоте. Поскольку период обращения Земли вокруг своей оси точно соответствует этому периоду, они всегда находятся над одной стороной Земли, точнее говоря, над 90-м западным меридианом. Их орбита лежит в эклиптике, плоскости темной орбиты вокруг Солнца, а не в плоскости земного экватора. Это приводит к тому, что для наблюдателя, находящегося на поверхности Земли, они ежедневно перемещаются к северу и югу. Когда на Среднем Западе полдень, космическая станция Терры и учебный корабль «Рэндольф» находятся над Мексиканским заливом. В полночь — над южной частью Тихого океана. Штат Колорадо движется на восток со скоростью 830 миль в час. Космическая станция Терры и Рэндольф тоже движутся на восток со скоростью около 7000 миль в час, или, если быть точным, 1,93 мили в секунду. Пилоту Боливара было необходимо привести свой корабль к Рэндольфу с безошибочно рассчитанными скоростью и курсом. Для этого требовалось, чтобы он вырвал свой корабль из гравитационного поля нашей тяжелой планеты, направил его по эллиптической орбите, касательной круговой орбите Рэндольфа, таким образом, чтобы когда орбиты обоих кораблей соприкоснутся, их скорости сравнялись, и корабли стали неподвижны по отношению друг к другу, одновременно перемещаясь в пространстве со скоростью 2 мили в секунду. Подобный маневр был куда сложнее, чем приземление вертолета на посадочной площадке, поскольку скорости двух кораблей, невыровненные, будут отличаться на 3000 миль в час. Перелет Боливара из Колорадо к Рэндольфу и все остальные передвижения, связанные с путешествиями между планетами, подчиняются точным и элегантным расчетам, основанным на четырех законах, впервые сформулированных праведным, хотя и рассеянным сэром Исааком Ньютоном почти за 400 лет до полета Боливара, трех законах движения и законе всемирного тяготения. Сами по себе законы просты. Их применение в космическом пространстве для того, чтобы доставить вас туда, где вы хотите оказаться в нужное время, с нужной скоростью и в соответствии с курсом, представляет собой процесс сложных математических вычислений. Вес, который вдавливал Мэтта в мягкий матрас, был результатом четырехкратного увеличения силы тяжести. Сейчас он весил почти 600 фунтов. Он лежал, вытянувшись и тяжело дыша, пока корабль пробивал дорогу через толстый слой атмосферы по пути в космическое пространство. Тяжелый вес, прижимавший курсантов к палубе, будет продолжать действовать на них, пока Боливар не достигнет скорости 6 миль в секунду, поднявшись на высоту около 1000 миль над поверхностью Земли. По истечении чуть больше 5 минут тяговые двигатели выключились. Когда в отсеке воцарилась такая нестерпимая тишина, что у Мэтта зазвенело в ушах, он поднял голову. Сержант заметил движение и рявкнул. «Оставаться на местах, не двигаться!» Мэтт опустил голову и расслабился. Они находились в состоянии свободного падения, невесомости. Хотя Боливар уносился от земной поверхности со скоростью больше, чем 20 000 миль в час. Любое тело в космическом пространстве — планета, корабль, метеор, атом — непрерывно падает. Кроме того, оно продолжает движение по той орбите, которая была придана ему раньше. Мэтт отчетливо осознавал, что они в состоянии невесомости, потому что его желудок жаловался, не переставая. Чтобы не рисковать, он достал из рюкзака санитарный пакет и держал его наготове. Мэтта подташнивало, но он все-таки чувствовал себя куда лучше, чем во время первого испытательного полета или когда их тащили по ухабам. Он надеялся, что ему удастся сохранить завтрак. Из динамика донеслось. «Конец ускорения! Начались 4 часа свободного падения!» Сержант космической пехоты сел. «Можете отстегнуть ремни!» — скомандовал он. Через несколько секунд отсек превратился в переполненный аквариум. Сотни юношей плавало и поворачивалось на разной высоте и в самом разном положении в пространстве между палубой и потолком. Впрочем, эти две перегородки больше не казались палубой и потолком, поскольку понятия «верх» и «низ» исчезли. Они превратились в стены, которые медленно и беспорядочно вращались для каждого курсанта, тело которого кувыркалось в воздухе. «Эй, парни!» — крикнул сержант. «Схватитесь за что-нибудь и слушайте меня!» Мэтт оглянулся по сторонам, увидел рядом поручень и вцепился в него. «Нужно овладеть элементарными правилами передвижения в невесомости. Это необходимо, иначе вы постоянно будете сталкиваться друг с другом. Если по пути вам встретится капитан, и вы столкнетесь с ним, он вряд ли останется доволен. Понятно?» Сержант поднял покрытый шрамами большой палец. «Итак, правило номер один. Все наземные космонавты, а это относится именно к вам, должны все время держаться за что-нибудь хотя бы одной рукой. Это правило будет выполняться вами до тех пор, пока вы не пройдете обучение акробатики невесомости». Правило номер два. Пропускать всех офицеров, не ожидая, когда они крикнут «С дороги!». Кроме того, вы обязаны пропускать всех, у кого заняты руки, кто несет вахту или выполняет другие служебные обязанности. Если вы двигаетесь в сторону кормы, расходитесь со встречными, придерживаясь внутренней, по отношению к оси корабля, стороны коридоров. Когда вы перемещаетесь по часовой стрелке, ведя отсчет от носа, то пропускаете встречного у внешней стороны коридора. Независимо от того, в каком направлении вы двигаетесь, обгоняйте вдоль внутренней стороны по отношению к нему. Все понятно. Мэтт подумал и решил, что понятно, хотя и сомневался, что сразу запомнит инструктаж сержанта. Однако ему пришло в голову, что существует еще одна возможность, которую не упомянул сержант. «Послушайте, сержант», — спросил он, глядя на него невинным взглядом. «Предположим, я двигаюсь прямо от центра корабля. Как поступить тогда?» На лице сержанта появилась презрительная улыбка, показавшаяся Мэтту какой-то странной, потому что они с сержантом висели вверх ногами по отношению друг к другу. «Тогда с вами произойдет то же, что случается с теми, кто переходит дорогу в неположенном месте. Итак, вы двигаетесь наперерез потоку движения. Старайтесь не сталкиваться ни с кем. Это ваша задача. Еще вопросы?» Вопросов не было. Сержант продолжал. «Теперь можете отправляться и осмотреть корабль. Только постарайтесь никому не мешать, чтобы не опозорить нашу третью палубу. На третьей палубе нет иллюминаторов. Однако Боливар был космическим кораблем, рассчитанным на длительные перелеты. У него имелись комнаты отдыха с иллюминаторами». Мэтт направился к носу корабля, надеясь взглянуть на быстро удаляющуюся землю. Он твердо запомнил, что нужно обгонять остальных вдоль внутренней стены коридора и расходиться с встречными по внешней. Однако некоторые пассажиры, судя по всему, не получили соответствующий инструктаж или не поняли его смысл. Около каждого люка виднелся затор, состоящий из курсантов, пытающихся выбраться со своей палубы и посетить другую, не обязательно ту, у которой есть иллюминаторы. Как выяснилось, шестая палуба служила комнатой отдыха. Здесь была корабельная библиотека, запертая сейчас, а также игровые автоматы, которые тоже были на замке. Однако в стенах комнаты отдыха находилось 6 огромных иллюминаторов. При взлете в комнате отдыха также располагались пассажиры. Теперь в состоянии невесомости сюда постепенно перебрались курсанты с остальных палуб. Подобно Мэтту, они надеялись посмотреть на Землю или хотя бы выглянуть в космос. В то же самое время те курсанты, которые были размещены на шестой палубе при взлете, не изъявляли желания покидать ее. Комната отдыха была переполнена. Она была набита курсантами до отказа, как корзинка с котятами. Мэтт отстранил рукой чей-то ботинок, норовивший влезть ему в левый глаз, и попытался пробиться к одному из панорамных иллюминаторов. Усиленно работая коленями и локтями, а также не обращая ни малейшего внимания на правила расхождения при встрече, Мэтт сумел добраться до второго или третьего ряда курсантов, уставившихся в иллюминатор. Он положил руку на плечо курсанта впереди себя и постарался отодвинуть его в сторону. Возмущенный юноша обернулся. «Эй, послушай, ты чего это толкаешься?» «А, это ты, Мэтт. Здравствуй!» «Привет, Текс. Как дела?» «Вроде в порядке. Жаль, что тебя не было здесь несколько минут назад. Мы пролетали мимо спутника связи, совсем рядом. Ты бы только видел, с какой скоростью наш корабль промчался мимо него. Спутник только показался и тут же исчез за кормой. Я даже не успел как следует рассмотреть его. К тому же он был от нас милях в 10. «А Землю видно?» — поинтересовался Мэтт, двигаясь поближе к иллюминатору. «Конечно!» — Текс отодвинулся в сторону, и Мэтт занял его место. Угол иллюминатора прорезал середину Южной Атлантики. Мэтт видел дугу, простирающуюся почти от Северного полюса до экватора. Над Атлантикой царил полдень. За ней Мэтт видел британские острова, Испанию и металлический отблеск песков Сахары, залитых ярким солнечным светом. Коричневые и зеленые цвета суши резко контрастировали с темно-пурпурным океаном. Еще резче выделялись ослепительно белые облака. Взгляд Мэтта переместился к отдельной выпуклой дуге горизонта. Там все детали как-то смывались, казались слегка расплывчатыми и создавали впечатляющий стереоэффект глубины, трехмерной выпуклости. Планета действительно была круглой. И не только круглой, но также зеленой и такой прекрасной. Мэтт заметил, что у него захватило дыхание. Чувство тошноты бесследно исчезло. Кто-то потянул его за ногу. «Эй, послушай, ты что, весь день хочешь здесь оставаться? Дай нам тоже посмотреть». С чувством сожаления Мэтт уступил место другому курсанту. Он повернулся, оттолкнулся от иллюминатора, выплыл в середину отсека и потерял при этом ориентировку. В беспорядочной толпе тел Мэтт не мог отыскать Текса. Тут он почувствовал, что его схватили за лодыжку. «Я здесь, Мэтт! Давай уйдем отсюда!» «Хорошо, Текс». Они сумели доплыть до люка и переместились на следующую палубу. Поскольку здесь не было иллюминаторов, она оказалась почти пустой. Мэтт с Тексом медленно проплыли до стены и схватились за поручни. «Ну вот мы и в космосе», — заметил Мэтт. «Как ты себя здесь чувствуешь?» «Подобно рыбе в аквариуме. И у меня стремительно развивается косоглазие от того, что я все время пытаюсь определить, где верх. Как у тебя с желудком? В порядке?» «Нет», — Мэтт осторожно проглотил слюну. «Давай не будем говорить об этом. Где ты был вчера? Я заходил к тебе пару раз, но твой сосед по комнате сказал, что не видел тебя после ужина». «А, ты об этом». На лице Текса появилось смущенное выражение. «Я был у мистера Динковски. Между прочим, Мэтт, ну и шутку ты со мной выкинул». «Какую шутку?» «Помнишь, ты посоветовал мне обратиться к мистеру Динковски, чтобы он дал свое распоряжение относительно кофе в письменном виде, раз у меня возникли сомнения в его правоте. Ты даже не представляешь, в каком дурацком положении я оказался». «Одну минуту, Текс. Я ничего тебе не советовал. Просто обратил твое внимание на то, что устав позволяет тебе потребовать это. Все равно, ты завел меня». «Да ничего не заводил. Мой интерес был чисто теоретическим. Ты мог поступать, как считал нужным». «Ну ладно, забудем про это. Так что же произошло?» «Вчера за ужином я заказал на десерт пирог. Взял его в руку. Я делал так всегда, с того самого момента, как подрос, и мама устала шлепать меня по рукам. И принялся есть его, откусывая большие куски и засовывая их в рот, счастливый, как щенок на клумбе. Динка приказал мне прекратить это безобразие и есть пирог вилкой». «Вот как? И что было дальше?» «Я ответил, что мне нужно его письменное распоряжение. После этого он отстал от тебя?» «Ничуть. Он ответил: «Как вам угодно, мистер Джерман», самым спокойным голосом, достал записную книжку, написал, что предложил мне есть пирог вилкой, поставил отпечаток большого пальца, вырвал страницу и вручил ее мне. «И ты стал есть пирог вилкой, верно?» «Разумеется. Но это всего лишь начало истории». Динка тут же написал второе распоряжение и передал мне, попросив прочитать его вслух. Я так и поступил. Что там говорилось? Одну минуту. Где-то оно у меня в кармане. Текс достал листок бумаги из сумки. Вот оно. Читай. «Курсанту Джерману», — прочел Мэтт, — «немедленно после ужина явиться к вахтенному офицеру, захватив с собой первое письменное распоряжение, которое я ему передал. Объяснить вахтенному офицеру обстоятельства, которые привели к появлению этого распоряжения, и узнать у офицера, насколько законны устные распоряжения такого рода. Подпись С. Динковский, курсант Академии, завершивший курс обучения». «Вот это да!» — присвистнул Мэтт. «Как развивались события дальше?» «Я кончил есть пирог вилкой, как и приказал Динко, хотя к этому времени у меня пропал аппетит». Нужно заметить, что Динко был крайне вежлив, он даже улыбнулся и сказал: «Вы уж не обижайтесь на меня, мистер Джерман, я поступил так, как требует устав». После этого поинтересовался, кто подал мне такую мысль, потребовать от него письменное распоряжение. Мэтт покраснел. «Ты сказал ему, что это был я? Ты что, за дурака меня принимаешь? Я просто ответил, что один из курсантов обратил мое внимание на параграф номер 907». «Спасибо, Текс», — облегченно вздохнул Мэтт. «Ты настоящий друг». «О чем ты говоришь?» «Но он попросил меня передать этому курсанту одну фразу». «Какую же?» «Больше не надо». «Что не надо?» «Не знаю. Просто передать больше не надо. Вот и все». Добавил, что курсанты, увлекающиеся космической юриспруденцией, часто кончают тем, что их вышибают из патрульной службы. «А, Мэтт задумался. «Ну и как развивались события дальше, после того, как ты явился к вахтенному офицеру?» «Я прибыл на мостик, и дежурный курсант разрешил мне войти в рубку. Я отсалютовал вахтенному офицеру, назвал фамилию и показал оба письменных распоряжения». Текс замолчал и уставился куда-то вдаль. «Ну, да продолжай ты, ради бога, не томи». Вахтенный офицер самым вежливым образом сделал мне выволочку. Даже мой дядя Боги не справился бы с этой задачей лучше его. Текс снова замолчал, как будто воспоминание о случившемся причиняет ему мучительную боль. После этого вахтенный офицер успокоился и объяснил мне, стараясь выбирать самые простые, доступные даже кретину выражения, что параграф 907 касается исключительно нештатных ситуаций и что курсанты-новички обязаны подчиняться старшим курсантам при любых обстоятельствах и по всем вопросам, если только устав не запрещает это. «Да неужели? Но послушай, это значит, что мы обязаны выполнить все их распоряжения практически по любому поводу». «Ты хочешь сказать, будто старший курсант может диктовать мне, как делать пробор в моей прическе?» «Совершенно точно. Ты произнес именно те слова, которые выбрал для иллюстрации лейтенант фон Риттер. Старший курсант не имеет права приказать тебе нарушить устав. Он не может приказать ударить капитана и не может приказать тебе покорно стоять, чтобы ему было удобно дать тебе по физиономии. Но его права ограничиваются всего лишь этим». Лейтенант фон Риттер пояснил, что старший курсант обязан руководствоваться здравым смыслом и благоразумием, и что правила поведения за столом относятся, несомненно, к этой категории. Затем приказал мне явиться к Динко и доложить ему. «Динко торжествовал?» «Ничуть». Текс наморщил лоб и посмотрел на Мэтта озадаченным взглядом. «И вот что странно. Динко отнесся к этому случаю, будто преподал мне урок в геометрии. Он сказал, что теперь, когда я убедился в законности его распоряжений, он хочет объяснить мне, почему счел необходимым научить меня правильно есть пирог. Динко даже сказал, что понимает, будто я могу рассматривать этот приказ как недозволенное вмешательство в мою личную жизнь. Я ответил, что у меня уже больше нет личной жизни. На это Динко возразил, сказав, что личная жизнь у меня есть, просто некоторое время она будет микроскопической. Затем он принялся объяснять причину, побудившую его заняться моим поведением за столом. Офицер патрульной службы, по его словам, может общаться с представителями самых разных слоев общества, Если хозяйка дома, куда пригласили офицера, ест с ножа, тогда и офицер должен поступать так же. Ну что ж, это понятно. Далее он сказал, что кандидаты приезжают в Хейворд-Холл отовсюду. Некоторые из них воспитаны в семьях и обществах, где хорошие манеры требуют, чтобы все ели из одного блюда, пальцами, как это принято у мусульман. Однако существуют общепринятые правила, которые считаются нормальными среди высших слоев общества. «Глупости», — возразил Мэтт. «Я сам видел, как губернатор Айовы закусывал, держа в одной руке сосиску, в другой кусок пирога». «Наверняка это был неофициальный банкет», — отмахнулся Текс. «Нет, Мэтт. Мне кажется, что Динка прав. Он говорил, что само по себе поведение за столом или то, как я ем пирог, не так уж важно. Однако это все складывается в общее воспитание, умение держать себя. Например, нельзя говорить о смерти на Марсе или в разговоре с марсианином». «Неужели?» — удивился Мэтт. «По крайней мере, так сказал Динко. Он добавил, что со временем я научусь, как он выразился, есть пирог вилкой при самых разных обстоятельствах и на любой планете». И на этом наш разговор закончился. «Значит, он занимался нравоучениями весь вечер?» «Ну что ты, минут 10». «Тогда почему я не мог тебя найти? Я зашел в твою комнату перед самым отбоем, и ты все еще не вернулся». «Я все еще сидел в комнате у Динко». «Чем же ты занимался?» «Видишь ли», — Текс выглядел смущенным, — «я писал. Динко попросил меня написать фразу «Я всегда буду есть пирог вилкой» 2000 раз». Текс и Мэтт решили осмотреть весь корабль и действительно побывали на всех палубах, открытых для посещения. Однако машинное отделение было заперто, и вооруженный часовой не пустил их в штурманскую рубку. Они попытались снова заглянуть в иллюминаторы комнаты отдыха, но обнаружили, что там был уже установлен порядок. Сержант, стоящий у входа на эту палубу, спрашивал у каждого курсанта, является ли это посещение комнаты отдыха первым, и если тот отвечал, что уже смотрел через иллюминаторы, сержант не позволял ему задерживаться в отсеке. Что касается пассажирских палуб, юноши быстро увидели, что одна ничем не отличается от другой. Бортовые освежители заинтересовали их своей необычной и хитроумной конструкцией, необходимой для нормального функционирования в космическом пространстве. Однако 4 часа — это слишком много, чтобы затратить на осмотр души и сантехники. Через некоторое время друзья отыскали спокойное место и в первый раз испытали наиболее характерную черту космических полетов — их монотонность. Наконец, из корабельных динамиков донеслось: «Приготовиться к ускорению, которое начнется через 10 минут». Юноши, вытянувшиеся на пролоновых матах и пристегнутые ремнями к палубе, почувствовали продолжительные толчки включенных тяговых двигателей. Затем последовало длительное ожидание и, наконец, едва заметный толчок. «Это нас присоединили к причальному тросу», — заметил сержант, расположившийся недалеко от Мэтта. «Теперь они подтянут нас к себе. Ждать придется недолго». Еще через 10 минут последовала громкая команда: «Попалубно, одна за другой, высадить пассажиров». «Отстегнуться», — скомандовал сержант и встал у люка. Переход пассажиров с одного корабля на другой — длительный процесс, потому что они были соединены всего одним шлюзом. Группа курсантов, в которой находился Мэтт, ждала, пока перейдут на борт учебного корабля 4 палубы, расположенные перед ними, и лишь после этого поднялись по лестнице на 7-ю палубу. Там был открыт люк, но за ним вместо пустоты космического пространства виднелась гофрированная труба 6 футов в диаметре. По ее середине был протянут трос. Вдоль троса, быстро перебирая руками, двигались курсанты, в невесомости напоминающие обезьян. Когда пришла его очередь, Мэтт схватился за трос и потянул себя вперед. В 50 футах за воздушным шлюзом гофрированная труба внезапно открывалась в другой отсек, и Мэтт оказался внутри своего нового дома ПРК «Рэндольф». Патрульный ракетный корабль «Рэндольф» был в свое время мощным и современным космическим крейсером. Его длина составляла 900 футов, а диаметр — 200. Теперь, будучи учебным кораблем, его масса 60 тысяч тонн была достаточно скромной. «Рэндольф» висел в космическом пространстве на расстоянии 10 миль от станции Терры и двигался по одной орбите со станцией. Если бы «Рэндольф» оставался под влиянием их взаимного притяжения, он начал бы медленно двигаться по орбите вокруг космической станции, масса которой была в 10 раз больше. Однако в целях безопасности кораблей, то и дело подлетающих к станции и покидающих ее, учебный корабль удерживался на постоянном расстоянии от станции. Осуществить это было несложно. Масса Земли составляет 6 биллионов триллионов тонн. Масса космической станции Терры — 1 100 000 000 000-ная от массы Земли, всего 600 тысяч тонн. Вес учебного корабля «Рэндольф», расположенного в 10 милях от космической станции, по отношению к ней равняется приблизительно 1/30 унции, что соответствует на Земле весу масла на половине бутерброда. Оказавшись внутри «Рэндольфа», Мэтт осмотрелся по сторонам. Отсек, в котором он находился, был клиновидной формы и ярко освещенным. Группы молодых курсантов направлялись к выходу из отсека в сопровождении старших с черными повязками на рукавах. Один старший курсант двигался к Мэтту с непринужденной грацией человека, чувствующего себя в невесомости, как рыба в воде. 19-й взвод! Кто из вас командир?» «Я, сэр», — поднял руку Мэтт. «Я командир взвода». Старший курсант остановил его рукой, держась второй за трос, вдоль которого двигался Мэтт. «Я освобождаю вас от исполнения обязанностей командира, сэр», — сказал он. «Но пока прошу оставаться рядом и помочь мне собрать курсантов взвода. Вы, наверное, знаете всех в лицо?» «Думаю, что да», — ответил Мэтт не очень уверенно. «Не сомневаюсь в этом. У вас было достаточно времени». Мэтт с чувством зависти увидел, что через несколько минут новый командир взвода, курсант Лопес, запомнил все имена курсантов в списке взвода, тогда как Мэтту приходилось то и дело заглядывать в листок бумаги, который он держал в руке. Мэтт еще не осознал необходимость порядка и тщательной подготовки. Его поразила легкость и непринужденность в поведении Лопеса. Пока Мэтт показывал на членов взвода, Лопес нырял в середину отсека и вылавливал, подобно коршуну, заблудившихся курсантов. Скоро 19-й взвод был собран у одного из выходов, где они повисли, держась за поручни, как летучие мыши. «Следуйте за мной», — скомандовал Лопес. «И не отставайте. Дотсон, вы будете замыкающим». «Слушаюсь, сэр». Они двигались по бесконечным коридорам, держась руками за натянутый трос, через один отсек за другим, через бесчисленные люки, опускаясь и поднимаясь. Мэтт чувствовал, что совсем заблудился. Наконец курсант, двигавшийся перед ним, остановился. Мэтт увидел, что взвод собрался в каком-то отсеке. «Это ваша столовая, обед через несколько минут», — объяснил Лопес. За спиной Лопеса к стенке были прикреплены столы и скамейки. «Я не голоден», — заметил один из курсантов, отворачиваясь в сторону. «В это трудно поверить», — возразил Лопес. «Прошло больше 5 часов после вашего завтрака. Мы в той же временной зоне, как и Хейворд Холл на Терре. Тогда почему же вы не голодны?» «Не знаю, сэр. При одной мысли о пище у меня пропадает аппетит». Лопес внезапно улыбнулся, и его лицо сразу стало таким же юным, как и у молодых курсантов. «Я просто пошутил, парни. Как только мы отделимся от боливара, главный механик придаст кораблю вращение вокруг продольной оси. Тогда вы сможете сесть за столы на свои мягкие задницы и утихомирить свои стонущие желудки в мире и спокойствии. У вас сразу появится аппетит. А пока отдохните». В отсеке появилось еще 2 взвода. Пока курсанты ждали, повиснув в воздухе, Мэтт спросил Лопеса. «А какова скорость вращения, сэр?» «У наружной обшивки корабля сила тяжести будет равна земной. Для этого потребуется 2 часа, может быть, чуть больше. Однако мы примемся за обед, как только сила тяжести позволит вам, наземным космонавтам, разместиться за столами и приняться за суп, не рискуя облить им себя и остальных». «И все-таки с какой скоростью будет вращаться корабль?» «Вы в состоянии справиться с простой математикой?» «Да, сэр, думаю, что в состоянии». «Так вот, Рэндольф имеет диаметр в 200 футов и будет вращаться вокруг главной продольной оси. Квадрат скорости на внешней обшивке корабля, деленный на его радиус, сколько оборотов в минуту?» На лице Мэтта появилось отсутствующее выражение. «Господи, да не напрягайтесь вот так», — улыбнулся Лопес. «Представьте себе, мистер Дотсон, что вы на борту корабля, падающего на поверхность планеты. Если вы не успеете сделать необходимые расчеты, корабль разобьется. Итак, каков ответ?» «Боюсь, что мне трудно произвести эти вычисления в уме, сэр». Лопес оглянулся вокруг. «Ну, кто из вас может ответить на этот вопрос?» Молчание. Лопес скорбно покачал головой. «И вам, ребята, скоро придется делать астрогационные расчеты. Почему вы решили стать космонавтами, а не студентами сельскохозяйственных колледжей?» «Ну ладно. Скорость вращения корабля составит примерно 5,4 оборота в минуту. В результате создается сила тяжести, равная земной, специально для женщин и маленьких детей. После этого скорость вращения будет постепенно уменьшаться, день за днем, и через месяц мы будем снова в состоянии невесомости. Так что вы сможете привыкнуть к свободному падению постепенно или смириться с тем, что придется покинуть патрульную службу». «Но для этого потребуется огромная мощность», — воскликнул кто-то. «Вы что, шутите?» — удивился Лопес. «Вращение корабля начинается при электрическом торможении маховиков, расположенных на главной продольной оси. На валу установлены электрические обмотки. Главный механик включает систему в режиме генератора, и взаимодействие между маховиком и массой корабля приводит Рыбдольф во вращение. При этом вырабатывается электричество, накапливаемое аккумуляторами. А когда нужно замедлить или прекратить вращение, в обмотке поступает электрический ток, и система начинает работать в режиме двигателя. Таким образом, никаких потерь. Ну, может быть, очень незначительные. Усекли? Да, сэр. Зайдите в корабельную библиотеку, мистер Дотсон. Сделайте чертеж электрической схемы и покажите мне после ужина. Мэтт молчал. В чем дело, мистер? Резко бросил Лопес. Вы что, не слышали? «Да, сэр. Так точно, сэр». «Вот это другое дело». Курсанты очень медленно подплыли к продольной переборке, оттолкнулись от нее и начали скользить к переборке, к которой были прикреплены столы и скамейки. К тому времени, когда они достигли переборки, скорость вращения корабля была уже достаточной, чтобы начала ощущаться сила тяжести. Курсанты встали на палубу, столы и скамейки оказались в привычном положении рядом с ними, а люк, через который они попали в отсек, стал всего лишь квадратным отверстием в потолке. Мэтт заметил, что чувство головокружения отсутствует. Он ощущал всего лишь возрастающую силу тяжести. Ему все еще казалось, что он легок, как пушинка. Но и этого веса было достаточно, чтобы он сел за стол и удержался на скамейке. Шли минуты за минутами, и Мэтт чувствовал, что становится тяжелее. Он посмотрел на поверхность стола, надеясь увидеть кнопки, с помощью которых можно выбрать блюдо. На столе были углубления и зажимы, применявшиеся, как подумал Мэтт, в невесомости, но ничего больше. Лопес резко постучал по столу. «Вы не в санатории, джентльмены! Рассчитаться вокруг стола!» Он подождал, когда закончился расчет, и продолжил. «Запомните свои номера и порядок, как вы сидите. Номера 1 и 2 займутся сегодня подносом калорий. Завтра эта честь выпадет следующей паре, и так далее». «А где получать пишу, сэр?» «Откройте глаза, вон там!» Вон там находилась дверца, за которой проплывала лента конвейера. Курсанты с других столов уже собрались около нее. Двое из 19-го взвода, которым было суждено сегодня играть роль официантов, отправились к дверце и скоро вернулись с большим подносом, на котором стояло 20 порций, упакованных в пластик. К каждой порции были прикреплены ложка, нож и вилка, а также трубки для питья. Мэтт развернул свою порцию и увидел, что внутри находятся тарелки с твердой пищей, накрытые крышками, которые закрывались сразу после того, как ложка с пищей подносилась ко рту. Жидкая пища содержалась в контейнерах, снабженных клапанами, через которые просовывались трубки для питья. Ему еще ни разу не приходилось видеть столовые приборы, приспособленные для принятия пищи в невесомости, и Мэтт с восхищением смотрел на тарелки и стаканы. Правда, пока Рэндольф вращается, искусственная сила тяжести позволит пользоваться обычными земными приборами. На обед подали горячий ростбиф с картошкой, салат, лимонный шербет и чай. Во время обеда Лопес непрерывно расспрашивал курсантов, однако к Мэтту не обращался. Через 20 минут металлический поднос перед Мэттом был отполирован до блеска. Сытый он с удовлетворением откинулся на спинку стула, решив, что патрульная служба отлично кормит тех, кто в ней служит, а учебный корабль «Рэндольф» — настоящий дом для курсантов. Перед тем, как отпустить своих подчиненных, Лопес объяснил, что им предстоит сегодня. Мэтта разместили в каюте А5197. Все жилые помещения находились на палубе А, примыкающей вплотную к изолированной наружной оболочке корабля. Лопес даже снизошел до того, что рассказал курсантам про систему нумерации различных помещений на Рэндольфе и отпустил их. Судя по его поведению, было трудно предположить, что после прибытия сюда год назад он сам блуждал по кораблю целый день. Мэтт, разумеется, сразу заблудился. Выйдя из головой, он попытался пройти через внутренние отсеки корабля, послушавшись совета космического пехотинца, который встретился ему по пути. Скоро он оказался рядом с продольной осью корабля, где господствовала невесомость. Выбравшись из внутренних отсеков Рэндольфа, Мэтт направился к наружной обшивке корабля, руководствуясь возрастающей силой тяжести. Наконец он добрался до наружной обшивки, встретил курсанта с черной повязкой на рукаве и взмолился о помощи. Через несколько минут Мэтт оказался в третьем коридоре и отыскал свою комнату. Текс был уже там. «Привет, Мэтт!» — воскликнул он. «Как тебе нравится наша небесная каюта?» Мэтт положил на палубу свой рюкзак. «Вроде неплохо, но в следующий раз, когда мне понадобится выйти куда-нибудь, я привяжу конец шнурка к койке и буду разматывать клубок по дороге, чтобы не заблудиться на обратном пути. А где иллюминатор? Может быть, тебе нужен и балкон?» «Нет, на балкон я не надеялся. Просто думал еще раз посмотреть на землю». Он принялся ходить по маленькой каюте, заглядывая в углы и открывая дверцы. «Где тут освежитель?» «Принимайся разматывать свой шнур. Освежитель в конце коридора». «Да, здесь примитивная сантехника». «Ну что ж, справимся как-нибудь». Мэтт продолжил осмотр. Каюта представляла собой общую комнату размером 15 футов на 15 футов. По обеим сторонам находились две дверцы, ведущие в еще более крохотные помещения. «Послушай, Текс», — заметил Мэтт, заглянув во все четыре комнатушки. «Наша каюта рассчитана на 4 человек. Обратись к старшине класса. Интересно, кто будет жить с нами?» «И мне тоже», — Текс показал на лист бумаги с напечатанными правилами. «Здесь сказано, что курсанты могут, по взаимному согласию, поменяться каютами до завтрашнего ужина. У тебя есть предложение, Мэтт?» «Нет, Текс, я вообще ни с кем не знаком, кроме тебя. Неважно, кто поселится с нами, лишь бы не храпел. И, конечно, мне не хотелось бы жить с Берком». Стук в дверь прервал их разговор. Текс крикнул: «Входите!» И в каюту просунулась светлая голова Оскара Йенсена. «Заняты чем-нибудь?» «Нет, заходи». «Видите ли, ребята, у нас возникла проблема. Нас поселили, меня и Пита, в одной из таких же 4-местных кают. И наши соседи просят нас уступить место двум их товарищам. У вас уже есть товарищи по каюте?» Текс взглянул на Мэтта, который кивнул. «Можешь расцеловать меня, Оскар!» Текс повернулся к Йенсену. «Считай, что вы поселились у нас». Еще через час четверка юношей удобно разместилась в своей новой каюте. Пит был в отличном настроении. «Рэндольф — это именно то, о чем я мечтал», — заявил он. «Мне здесь нравится. Всякий раз, когда у меня начинают болеть ноги, я перехожу на палубу С, и мне начинает казаться, что я у себя дома. Еще бы, ведь на этой палубе мой вес составляет треть земного». «Да, ты прав», — согласился Текс. «Вот если бы в Академии существовало смешанное обучение...» «Нет, это не для меня», — покачал головой Оскар. «Ненавижу женщин». «Бедняжка», — грустно усмехнулся Текс. «Возьми, например, моего дядю Боди. Он тоже считал себя женоненавистником, но однажды...» Мэтт так и не узнал, как преодолел свой недостаток дядя Боди. Из динамика, установленного в центральном помещении каюты, донеслось, что его приглашают в каюту В-121. Он прибыл туда, сделав всего пару ошибочных поворотов, как раз в тот момент, когда из каюты выходил другой молодой курсант. «Для чего нас вызывают?» — спросил Мэтт курсанта. «Заходи, сам узнаешь», — ответил тот. «Еще один вид подготовки». Мэтт вошел в каюту и увидел офицера, сидящего за столом. «Курсант Додсон, сэр», — доложил Мэтт. «Прибыл по вызову». «Садитесь», — улыбнулся офицер. «Я лейтенант Вонг. Назначен вашим наставником». «Моим наставником, сэр?» «Наставником, воспитателем, называйте это как угодно. Мне поручено следить за тем, чтобы вы, Додсон, и еще десяток курсантов учились должным образом. Представьте себе, что я стою у вас за спиной с кнутом из бычьей кожи». Он засмеялся. Мэтт тоже улыбнулся. Лейтенант Вонг сразу понравился ему. Вонг взял со стола папку. «Это ваше досье. Давайте разработаем курс обучения. Я уже знаю, что вы умеете печатать на машинке, логарифмической линейкой владеете, справляетесь с дифференциальным калькулятором, знаете стенографию. Это хорошо. Какие языки, кроме английского, вам знакомы? Между прочим, можете не говорить на бейсике. Я владею английским языком. Сколько времени вы говорите на бейсике?» «Видите ли, сэр, я не знаю других языков. Бейсик преподавали нам в средней школе, но я не думаю на нем, хотя и говорю. Мне приходится выбирать слова. Я включу вас в число тех, кто будет изучать венерианские и марсианские языки и торговый диалект Венеры. Ваш словописец. Вы уже осмотрели оборудование в своей комнате?» «Всего лишь взглянул на него. Там стоял письменный стол и проектор на нем. В верхнем правом ящике стола находится кассета с инструкциями. Просмотрите ее, когда вернетесь к себе в каюту. Словописец, вмонтированный в ваш стол, отличная модель. Он может записывать и транскрибировать не только на основе словарного запаса Basic, но и специальный запас технических слов и терминов патрульной службы. Если вы овладеете этим словарным запасом, то увидите, что он настолько широк, что на нем можно писать даже любовные письма». Мэтт взглянул на лейтенанта Вонга. Но нет. Лицо офицера было совершенно бесстрастным. Мэтт решил воздержаться от смеха. «Таким образом, время, которое вы затратите на совершенствование своих знаний языка Basic, не пропадет даром и пригодится даже для светских бесед. Однако, если вы произнесете слово, которого нет в словарном запасе аппарата, он начнет жалобно бип-бипать, пока вы не придете ему на помощь. Теперь относительно математики. Вижу у вас трудности с тензорным исчислением». «Совершенно верно, сэр. В нашей средней школе его не проходили». Вонг печально покачал головой. «Иногда мне кажется, что современное образование направлено на то, чтобы помешать развитию юноши. Если бы курсанты приходили к нам, уже овладев основами того, что следует знать молодому поколению, куда меньше парней отчислялось бы из патрульной службы». «Ну ладно. Мы займемся тензорным исчислением немедленно. Нельзя изучать ядерную энергетику, не зная ее языка. Скажите, Дотсон, вы учились в обычной школе? Декламация, ежедневные домашние задания и так далее?» «Более или менее. Наш класс был разбит на три группы. Вы были в какой из них?» «В группе быстрого обучения, сэр, по большинству предметов». «Это хорошо, но далеко недостаточно. Боюсь, сынок, вас это может потрясти. У нас нет классных комнат и учебных курсов. Если не считать занятий в лаборатории и совместных тренировок, вы будете работать один. Я понимаю, что приятно сидеть в классной комнате, мечтая о чем-то, пока учитель задает вопросы другому курсанту. Но у нас это не принято. Слишком многому вам нужно научиться. Вот хотя бы обучение другим языкам. Вам приходилось учиться под воздействием гипноза?» «Нет, сэр. Тогда примемся за это сейчас же. Выйдя от меня, вы пойдете в отдел психологического преподавания и пройдете первый урок венерианского языка». «В чем дело, Дотсон? Вы чем-то недовольны?» «Извините меня, сэр, но разве так уж необходимо обучаться под воздействием гипноза?» «Совершенно необходимо. Все, что можно изучить таким образом, вы будете учить в состоянии гипноза, чтобы у вас осталось время для более важных предметов». «Понимаю, сэр. Для таких, как астрогация». «Ну что вы, Дотсон, астрогация не относится к таким предметам. Десятилетний мальчик может научиться прокладывать курс космического корабля, если у него есть способности к математике. Это предмет для детского сада, Дотсон. Управление космическим кораблем и ведение военных действий являются наименее важной частью обучения в Академии. Гораздо важнее познать окружающий вас мир, планеты и их обитателей. Инопланетную биологию, историю, культуру, психологию, законодательство и органы управления разных планет, соглашения и конвенции, планетарную экологию, межпланетную экономику, законы экстерриториальности, сравнительные религиозные обычаи, космическую юриспруденцию. Это я упомянул всего лишь часть предметов. «Боже мой!» — Мэтт уставился на лейтенанта широко раскрытыми глазами. Сколько же времени потребуется для владения всем этим? Вам придется продолжать обучение до ухода в отставку. Но даже эти предметы не являются целью вашего обучения в академии. Это всего лишь основа. Настоящая ваша задача состоит в том, чтобы научиться думать. А это значит, что нужно познать основополагающие предметы. Эпистемологию, или теорию познания, научную методологию, семантику, структуру языков, основы этики и морали, логику, мотивационную психологию и тому подобное. Наш метод образования основывается на том, что человек, способный правильно мыслить, неизбежно будет придерживаться морального поведения или того, что мы называем моральным. Что такое моральное поведение для патрульного офицера, Мэтт? Друзья зовут вас Мэтт, правда? Так точно, сэр. Моральное поведение для патрульного офицера... Ну-ну, продолжайте. Мне кажется, что это значит исполнение своих обязанностей, присяги, ну и все такое. А почему офицер патрульной службы должен придерживаться этих принципов? Мэтт молчал. На его лице появилось упрямое выражение. Объясните мне, почему вы должны исполнять эти обязанности, когда в результате вас может постигнуть смерть, часто мучительная? Ладно, можете не отвечать. Наша главная задача заключается в том, чтобы вы поняли, как функционирует ваше собственное сознание. Коли нам удается воспитать человека, который может справляться с обязанностями офицера патрульной службы, поскольку его сознание, когда он узнает, как оно действует, готово выполнять эти обязанности. Ну что ж, отлично. Этот курсант становится офицером космического патруля. Если же он не может мыслить самостоятельно, приходится избавляться от него. Мэтт так долго молчал, что Вонг, наконец, спросил его. «В чем дело, юноша? Я хочу, чтобы вы были со мной совершенно откровенны. Видите ли, сэр, я готов работать и не жалеть сил, чтобы заслужить производство в офицеры. Но, судя по вашим словам, это выходит за пределы моих возможностей, не зависит от меня. Начать с того, что мне нужно овладеть массой предметов, о которых я никогда не слышал. Затем, когда я справился с этим, кто-то приходит к выводу, что мое сознание не функционирует должным образом. По-видимому, такая работа под силу только Супермену. «Вроде меня», — усмехнулся Вонг и напряг мускулы. «Может быть, ты и прав, Мэтт. Однако в мире нет суперменов, так что приходится браться за таких парней, как ты. Ладно, хватит об этом. Давай составим список кассет, которые тебе понадобятся». Список оказался длинным. С чувством приятного удивления Мэтт обнаружил, что в него входят и кассеты с записями литературных произведений. Он обратил внимание Вонга на кассету, которая озадачила его — «Введение в лунную археологию». «Не понимаю, зачем мне это? Патрульная служба не имеет дела с селенитами, ведь они вымерли миллионы лет назад». «Это расширит твой кругозор, Мэтт. Вместо лунной археологии я мог бы предложить тебе современную французскую музыку. Офицер патрульной службы не должен ограничивать свое образование лишь теми предметами, которые обязательно ему пригодятся. Итак, я помечаю здесь те предметы, которые понадобятся тебе в первую очередь. Теперь отправляйся в библиотеки и забери кассеты и сразу в психологическую лабораторию на первый сеанс гипноза. Примерно через неделю, когда освоишь весь этот материал, приходи ко мне, и мы поговорим. Вы хотите сказать, что мне предстоит выучить все записанное на эти кассеты за одну неделю? Совершенно верно. Разумеется, работать придется только в неслужебное время. Днем ты будешь занят тренировками и лабораторными занятиями. Так что приходи через неделю, и мы увеличим объем. Ну, за дело. Но есть, сэр, будет исполнено. Мэтт разыскал отдел психологического обучения и через несколько минут усталый специалист отдела, одетый в форму штабного управления космической пехоты, провел его в крохотную комнатку. «Устраивайтесь поудобнее в этом кресле», — сказал он. «Откиньте голову на спинку. Это ваше первое занятие?» Мэтт признался, что первое. «Вам у нас понравится. Есть парни, которые приходят к нам, чтобы отдохнуть. Они уже освоили больше, чем следует». Так какова цель вашего прихода? Введение в венерианский язык. Специалист что-то произнес в микрофон, стоящий на столе. «Недавно у нас произошел забавный случай», — заметил он. «Месяц назад пришел курсант-выпускник, которому хотелось освежить свои знания в области электроники. Техник что-то напутал, и теперь курсант приобрел массу ненужных ему знаний в области патологии желудка. Вытяните левую руку». Специалист направил пучок обеззараживающих лучей на кожу у локтя и сделал инъекцию. «Теперь ложитесь и следите за раскачивающейся лампочкой. Расслабьтесь, расслабьтесь. Закройте глаза. Расслабьтесь. Вам приятно? Засыпаете?» Кто-то стоял перед ним, держа в руке шприц. «Все, я ввел вам противодействующее лекарство». «Как?» — ничего не понимая, спросил Мэтт. «Что случилось?» «Посидите, не двигаясь, пару минут, и после этого можете идти». «Что, гипноз не подействовал?» «Что не подействовал?» «Не знаю, какое у вас было задание. Я только что заступил на смену». Мэтт вернулся к себе в каюту. Настроение у него было подавленным. Он побаивался гипноза. Но теперь, когда он понял, что его организм не поддался обучению под гипнозом, Мэтт чувствовал себя еще хуже. Он подумал, что ему вряд ли удастся выполнить такой объем учебной работы, если он будет пользоваться одними привычными методами, особенно при изучении языков. «Ничего не поделаешь, нужно снова сходить завтра к лейтенанту Вонгу и рассказать обо всем», — решил он. В каюте он нашел одного Оскара, который пытался вбить крюк в стенку. Рядом, у стула, на котором он стоял, была картина в рамке. «Привет, Оскар», — поздоровался Мэтт. «Привет, Мэтт», — ответил Оскар и на мгновение повернулся к нему. И тут же дрель, которой он сверлил отверстие в переборке, соскользнула и царапнула его по ладони. Оскар принялся ругаться на странном шепелявом языке. «Пусть мои проклятия преследуют эту мерзость до самого дна всемирного ила». Мэтт неодобрительно покачал головой. «Приглуши свой голос, о ты нечестивая рыба». Оскар изумленно посмотрел на него. «А я и не знал, Мэтт, что ты знаешь венерианский». У Мэтта отвила челюсть. Он закрыл рот, снова открыл его и произнес: «И я тоже, до этого момента». Сержант повис в воздухе, поджав ноги к груди. «На счет раз займите исходное положение, причем ваши ступни должны быть в 6 дюймах от переборки. На счет 2 упритесь ступнями в переборку и оттолкнитесь, вот так». Он уперся ногами в стальную переборку и полетел через отсек, не переставая объяснять. «Продолжайте считать до 4, на счет 5 поворачиваетесь». Его тело свернулось в клубок и сделало полуоборот. «Прекращаете вращение, тело выпрямилось. И на счет 7 касаетесь ногами противоположной переборки». Его носки коснулись стенки, и он продолжил объяснение. «После касания мягко сгибаете ноги в коленях, гася инерцию движения таким образом, чтобы все время сохранять контакт с переборкой и не отскочить от нее». Сержант согнул колени и, как пустой мешок, застыл в воздухе рядом с точкой, которой коснулись его ступни. Тренировки проводились в огромном цилиндрическом отсеке диаметром 50 футов, расположенном в самом центре корабля. Отсек был установлен на подшипниках и непрерывно вращался в направлении, противоположном вращению корабля, причем с такой же угловой скоростью. Таким образом, отсек оставался неподвижным по отношению к окружающему пространству. Войти в него можно было только через люк в центре вращения. Это был крохотный островок свободного падения. Гимнастический зал для тренировок в состоянии невесомости. Дюжина курсантов висела, уцепившись за длинный поручень, протянувшийся вдоль стены отсека от носа в сторону кормы, и следила за сержантом. Мэтт был одним из них. «А теперь, джентльмены, попробуем снова. Начинаем считать. 1, 2, 3. К счету 5, когда все курсанты должны были одновременно повернуться в воздухе, легко и грациозно, исчез даже малейший намек на порядок. Одни курсанты столкнулись друг с другом, двое, потеряв инерцию после того, как задели друг друга в полете, беспомощно и медленно плыли к дальнему углу отсека, а один даже забыл отпустить поручень и остался на месте. На лицах курсантов, дрейфующих к дальнему углу, застыло выражение «озадаченное» и «беспомощное», как у собаки, пытающейся зацепиться когтями за гладкий лед. Они безуспешно размахивали руками и ногами, стараясь остановиться. «Да нет же, нет!» — — в отчаянии завопил сержант, закрыв ладонями лицо. «Глаза бы мои на вас не смотрели! Джентльмены, пожалуйста! Ну хоть немного координации! Не бросайтесь к противоположной переборке, подобно эрдельтерьеру, рвущемуся в драку! Медленный, уверенный толчок! Вот так!» Сержант оттолкнулся от переборки, пролетел наискось, подхватил по пути двух дезертиров и с помощью своей инерции медленно проплыл к поручню. «Хватайтесь за него и займите свои места», — скомандовал он курсантам. «А теперь, джентльмены, еще раз. Приготовились. Считаем. Плавный толчок, мягкое касание. Раз». Через несколько секунд сержант твердо заявил, что научить кошку плавать куда легче. Мэтт не обижался. Ему удалось достичь дальней переборки и остаться у нее. Совсем без грации, даже неуклюже, не у того места, куда он рассчитывал попасть, но все-таки после десятка неудач ему удалось достичь желанной цели. Начиная с этого момента, Мэтт считал себя космонавтом. После того, как сержант отпустил их, Мэтт поспешил к себе в каюту, поставил в проектор кассету с уроком по марсианской истории и принялся за работу. Искушение остаться в тренировочном зале и продолжить упражнения в невесомости было велико. Ему очень хотелось обрести космические ноги. Сдать экзамен по акробатике в состоянии невесомости, подобно тем, кто уже успешно сдал его, получил право на работу в открытом космосе в космических скафандрах, а также разрешение на увольнение раз в месяц на космическую станцию Терры. Однако несколько дней назад у Мэтта состоялась беседа с лейтенантом Вонгом. Беседа была короткой, но даже за те минуты, пока она продолжалась, лейтенант прямо и недвусмысленно сказал ему, что Мэтт плохо использует время, имеющееся в его распоряжении. Мэтту не хотелось повторения подобной беседы. И не из-за 5 отрицательных баллов, которые будут занесены в его учебную ведомость. Он откинул голову на спинку своего кресла и сконцентрировал внимание на повествовании, одновременно глядя на цветные стереофотографии, проносящиеся перед ним на экране и иллюстрирующие с беспристрастной красотой страницы невероятно богатой истории древней планеты. Проектор очень походил на аппарат, которым Мэтт пользовался во время учебы у себя дома. Только здесь он был заметно более совершенным, воспроизводил на экране объемное изображение и подключал к словописцу. Подобная учебная аппаратура экономила время курсанта и способствовала более глубокому усвоению материала. Мэтт мог, например, прервать лекцию, доносящуюся к нему через наушники, продиктовать краткое содержание услышанного им и прочитать сделанную им запись на экране проектора. Стереопроектор приносил немалую пользу и при изучении технических предметов. «Сейчас вы входите в рубку универсальной ракеты типа А6», звучал в наушниках голос невидимого преподавателя. «И начинаете отрабатывать посадку на Луну, где полностью отсутствует атмосфера». Курсант видел на экране, как перед ним появлялся вход в рубку, панель управления, и дальше видеокамера занимала место, где находится голова пилота, перед которым на экране возникала полностью реалистичная картина подлета к Луне и посадки. Или же это могла оказаться кассета о космических скафандрах. «Перед вами скафандр типа М, рассчитанный на 4-часовое пребывание в космосе», — звучал голос. «И пользоваться этим скафандром можно где угодно, за исключением орбиты Венеры. В ранце скафандра находится ракетный двигатель с небольшой мощностью тяги, способный менять скорость движения массы до 300 фунтов за период в 50 секунд. Вмонтированное радио позволяет осуществлять двустороннюю связь на расстоянии до 50 миль. Нагрев и охлаждение производится... К тому времени, когда наступит время тренировок в космических скафандрах, Мэтт будет уже знать о них все, что можно освоить без практических занятий. Его очередь наступила после того, как Мэтт сдал экзамен на владение телом в состоянии невесомости. Он еще не закончил курс тренировок при свободном падении, оставались упражнения групповых тренировок, рукопашной борьбы в невесомости, применение личного оружия и другие тонкости. Но экзаменаторы пришли к выводу, что он уже достаточно умело владеет телом. Таким образом, Мэтт получил доступ к тем видам спорта, которые особенно успешно развивают координацию и остроту реакции при невесомости — борьбе, теннису, гандболу и нескольким другим, тогда как раньше он мог заниматься одними шахматами. Мэтт выбрал космическое поло, игру, совмещающую элементы водного пола с рукопашной борьбой, и начал играть в низшем дивизионе местной лиги космического пола, дивизионе расквашенных носов. Он был вынужден пропустить первое практическое занятие по обращению с космическими скафандрами, потому что во время одной из тренировок ему разбили нос, в результате чего Мэтту пришлось дышать ртом, тогда как респиратор космического скафандра Тина М требует, чтобы вдох делался через нос, а выдох через рот. Но уже на следующей неделе он был готов к практическим занятиям и сгорал от нетерпения. Инструктор приказал курсантам своей группы надеть скафандры безо всяких предварительных объяснений, поскольку считалось само собой разумеющимся, что они внимательно изучили кассеты, рассказывающие об устройстве и функционировании скафандра. Вращение корабля, создававшее искусственную силу тяжести, было остановлено несколько дней назад. Мэтт свернулся в клубок, плавал в невесомости перед скафандром, наконец расстегнул его. Надеть скафандр, вернее сказать, влезть в него, оказалось непростым делом. Через несколько мгновений Мэтт обнаружил, что пытается сунуть обе ноги в одну штанину скафандра. Он вылез наружу и сделал новую попытку. На этот раз ему не удалось попасть головой в шлем. Большинство курсантов было уже готово к выходу в космос. Инструктор подплыл к Мэтту и недовольно спросил его. «Вы сдали испытание по владению телом в невесомости?» «Да», — ответил Мэтт несчастным голосом. «Трудно поверить. Ваши судорожные движения напоминают черепаху, упавшую на спину. Придется помочь вам». И инструктор взялся руками за скафандр, удерживая его. Со стороны это выглядело, будто он одевал малыша в зимний комбинезон. Мэтт сгорал от стыда. Затем инструктор сделал проверку основных функций скафандров. Давление в цилиндре, давление воздуха внутри скафандра, уровень топлива в ракетном двигателе, кислород, содержание кислорода в крови. Оно измерялось фотоэлектрическим датчиком, закрепленным замочку уха. И, наконец, надежность радиосвязи между скафандрами. Убедившись, что все в порядке, он сделал жесть в сторону воздушного шлюза. По мере того, как давление воздуха в шлюзе уменьшалось, скафандр становился более жестким. Двигать руками и ногами становилось труднее. «Пристегнуть страховочные тросы!» — скомандовал инструктор. Мэтт приготовил свой трос с карабином на конце и ждал своей очереди. В крошечных динамиках шлемов были слышны доклады. «Номер один готов! Номер два готов! Номер три готов!» — отрапортовал Мэтт в микрофон шлема, защелкнул карабин на поясе стоящего перед ним курсанта. Когда все курсанты были пристегнуты друг к другу подобно связке альпинистов, инструктор пристегнул свой трос и открыл наружную дверь шлюза. Перед курсантами открылась безбрежная пустота, усыпанная миридами звезд. «Закрепиться на поверхности корабля!» — послышалась команда инструктора. Он сам первым шагнул вперед, и его ботинки пристали к стальной обшивке. Мэтт сделал то же самое и почувствовал, как магниты, находящиеся внутри подошв ботинок, притянули их к стальной стенке. «Следуйте за мной и не отставайте друг от друга!» Инструктор прошел по стене шлюза и у его края присел, осторожно поставив одну ногу на наружную обшивку корабля. Один ботинок все еще оставался внутри шлюза, носком внутрь, а вторым инструктор пошарил снаружи и, наконец, закрепил его на внешней поверхности. После этого инструктор оторвал подошву ботинка от стенки шлюза и почти исчез из вида. Теперь он стоял перпендикулярно к обшивке, удерживаясь на корабле лишь силой магнитного притяжения сапог космического скафандра. Следуя за курсантом, идущим впереди, Мэтт подошел к самому краю шлюза. Поворот на 90 градусов, чтобы сделать шаг наружу и поставить один сапог на внешнюю обшивку корабля, показался ему слишком рискованным. Ему пришлось схватиться руками за край наружного люка. И все-таки Мэтт сумел выбраться наружу и встать, притянутый к стальной обшивке, магнитными подошвами сапог. Строго говоря, и здесь не было понятия «верх» и «низ». Курсанты по-прежнему находились в невесомости, прижавшись к обшивке корабля. Мэтту показалось, что они висят подобно мухам, расхаживающим по потолку комнаты. Он сделал пару осторожных шагов. Казалось, Мэтт идет, погружаясь ногами в вязкую глину. Подошвы его сапог прилипали к обшивке корабля. Затем, когда он тянул ногу к себе, внезапно отделялись от нее. «Привыкнуть ходить в таких условиях будет непросто», — подумал Мэтт. Курсанты со своим инструктором вышли из шлюза на темной стороне корабля, расположенной в тени. Солнце, луна и земля находились на противоположной стороне, прямо под ногами. Не было видно даже космической станции Терры. «Пошли вперед!» — послышался в шлемах курсантов металлический голос инструктора. «Не отставайте!» Инструктор двинулся по изгибающейся поверхности корабля. Курсант, замыкающий связку, попытался оторвать магнитные подошвы своих сапог от корабельной обшивки, причем обе одновременно. Наконец это ему удалось. Он присел, подпрыгнул и оторвался от корабля. И теперь уже не мог вернуться обратно. Курсант медленно поплыл в бездонную пустоту космоса, пока его страховочный трос, пристегнутый к поясу курсанта, стоящего впереди него в связке, и трос другого курсанта, самого последнего в ней, не натянулись. Один из этих курсантов в данный момент как раз оторвал одну ногу, чтобы шагнуть вперед, и неожиданный рывок нарушил его равновесие. Он отчаянно замахал руками, попытался коснуться магнитной подошвы и стальной обшивки, не достал до нее и тоже отделился от корабля. Тяга двух тел преодолела силу магнитного притяжения третьего курсанта, и он поплыл в пустоту за своими товарищами. Остальные курсанты продолжали стоять на поверхности корабля, потому что попеременные рывки страховочных тросов амортизировали инерцию не слишком энергичного прыжка первого курсанта. И все-таки трое неудачников висели теперь в космическом пространстве, неуклюже извиваясь и дергаясь на страховочном тросе. Уголком глаза инструктор заметил нештатную ситуацию и сразу присел. Он тут же нашел то, что искал. Стальное кольцо, закрепленное в крохотной нише, и защелкнул на нем свой страховочный трос. Убедившись в том, что теперь связка надежно держится на поверхности корабля и ей не угрожает опасность улететь в космос, инструктор отдал приказ. «Номер 9! Тяните их к себе! Плавно! Очень плавно! Осторожно! Они могут сорвать и вас!» Через несколько секунд бродяги коснулись стальной обшивки, и намагниченные подошвы их сапог прилипли к ней. «А теперь...» — голос инструктора звучал угрожающе. «Кто из вас несет ответственность за подобную глупость?» Виновники молчали. «Да не молчите же вы!» — резко бросил инструктор. «Я ведь знаю, что это не было случайностью. Невозможно оторвать обе ноги от стальной обшивки просто так. Для этого нужно подпрыгнуть. Признавайтесь, или я отправлю всех вас к командору». После упоминания этого ужасного слова послышался тихий, робкий голос. «Это я, сержант». «Поднимите руку, чтобы я увидел вас. Вы что, за провидца меня принимаете?» «Варгас, сэр, номер 10». Провинившийся курсант поднял руку. «Окей, пошли обратно к шлюзу, всей группой, медленно и осторожно. Держитесь вплотную друг к другу». Когда связка была у шлюза, сержант скомандовал. «Вернитесь внутрь корабля, мистер Варгас. Отстегните страховочный трос, защелкните его на скобку внутри шлюза и ждите нашего возвращения. Вам придется снова попробовать выход в космос. Примерно через месяц». «Но, сержант...» «Молчать! Не смейте спорить, а то я доложу, что вы пытались уйти в самоволку, спрыгнуть с корабля». Варгас молча исполнил распоряжение инструктора. Сержант наклонился, заглянул в шлюз, убедился, что курсант надежно закреплен страховочным тросом, и выпрямился. «За дело, джентльмены. Начнем сначала. И больше без фокусов. Это работа, а не вечер танцев». «Сержант Ханако?» — спросил Мэтт. «Да? Кто это?» «Дотсон, сэр. Номер 3. А если бы мы все оторвались от корабля? Нам пришлось бы возвращаться с помощью ранцевых ракетных двигателей». Мэтт подумал. «Предположим, у нас бы не было ранцевых ракет. Тоже ничего страшного в данной ситуации. Вахтенный офицер знает, что у нас тренировка за пределами корабля. Радиорубка слушает наши переговоры. Они просто следили бы за нами с помощью радара, затем послали бы к нам шаттл и доставили обратно на борт. И все-таки слушайте. Надеюсь, меня все слышат. То, что за вами постоянно следят и беспокоятся о вашем драгоценном здоровье, совсем не значит, что вы можете вести себя подобно школьницам на лужайке. Это самая страшная, самая мучительная смерть. Задохнуться от недостатка кислорода в одиночку внутри космического скафандра. Он помолчал. «Однажды я видел труп космонавта, погибшего таким образом. Его нашли и доставили обратно на борт. После того, как они обошли выпуклый борт корабля, над их металлическим горизонтом показалась огромная сфера Земли. Внезапно в поле зрения вынырнул ослепительный диск Солнца. «Осторожно, берегите глаза!» — раздался возглас сержанта Ханако. Поспешным движением Мэтт опустил козырек шлема и затемнил прозрачное стекло на максимальную степень защиты. Он не пытался взглянуть на Солнце. Вот уже несколько раз его сверкающие лучи ослепляли Мэтта, когда он смотрел через иллюминаторы каюты отдыха, стараясь точно закрыть диаметр светила металлической монетой, которую он то отодвигал от себя, то придвигал поближе. Ему хотелось увидеть протуберанцы и вырывающиеся на миллионы миль языки пламени, однако Мэтт так и не добился успеха. Обычным результатом его наблюдений была головная боль и круги, плавающие перед глазами. Но зрелище родной земли никогда не утомляло Мэтта. На нее он был готов смотреть все время. Планета висела прямо перед ним, огромная, прекрасная и многоцветная. Отсюда, с наружной поверхности корабля, она почему-то казалась более реальной, чем из иллюминатора. Земля почти закрывала созвездие Водолея. Она была такой огромной, что, будь она в созвездии Ориона, скрыла бы гигантского охотника от Бетельгейза до Ригеля. Прямо перед ним виднелся Мексиканский залив. Выше распростерся североамериканский континент, украшенный на макушке сверкающими льдами Северного полюса, как поварским колпаком. При затухающем освещении позднего северного лета полярные льды по-прежнему ярко освещены. Линия восхода солнца уже прошла через американский континент, за исключением западного края Аляски. Но центральная часть Тихого океана все еще затянута покровом ночи. «А что это за яркая точка в середине Тихого океана? Гонолулу?» — спросил кто-то. Мэтт не проявил никакого интереса к Гонолулу. Как обычно, он пытался найти Де Мойн. На этот раз, однако, долину Миссисипи закрыли облака, и ему не удалось увидеть Де Мойн. Иногда, когда над Айовой было безоблачное небо, ему случалось видеть Де Мойн невооруженным глазом. Если же в Северной Америке была ночь, он всегда мог определить, какое ожерелье сверкающих огней является его родным городом, или думал, что может определить. Сейчас они смотрели на Землю таким образом, что Северный полюс казался курсантам наверху. Далеко справа, на расстоянии ширины корабля от Земли, почти закрывая регул в созвездии Льва, виднелось Солнце. А примерно на полпути между Солнцем и Землей, в созвездии Девы, висела ущербная Луна. Подобно Солнцу, Луна казалась ничуть не больше, чем с поверхности Земли. Сверкающая металлическая обшивка космической станции Терры, видимой между Солнцем и Луной и в 90 градусах от Земли, светилась ярче Луны. Станция, находящаяся в 10 милях от Рэндольфа, по своим видимым размерам была раз в 6 больше ее. «Ладно, хватит глазеть по сторонам», — скомандовал Ханако. «Давайте походим. Вам нужна тренировка». Курсанты двинулись вперед, осматривая корабль и лишь теперь понимая, какой он огромный. И тут сержант остановил их. «Еще несколько шагов, и мы будем грохотать своими сапогами прямо над головой командора. Не исключено, что он прилег отдохнуть». Связка повернулась и направилась в сторону кормы. Ханако разрешил курсантам подойти к самому краю корабля и посмотреть на зияющие отверстия его гигантских ракетных дюз. Но через несколько секунд отвел их назад. Хотя Рэндольф не включал своих двигателей уже несколько лет, этот участок корабля все еще горячий. Я имею в виду радиоактивный. А вы не защищены от излучения реактора, расположенного за 93-м кормовым шпангоутом. «Кипей вперед!» Сержант подвел курсантов к средней части корабля, отстегнул страховочный трос курсанта, следующего за ним от своего пояса, и закрепил его за скобу на корпусе корабля. «Номер 12», — скомандовал он. «Пристегнуться к скобе запасным тросом». «Чтобы овладеть искусством передвижения в космосе с помощью ранцевого двигателя», — начал Ханако, — «нужно научиться балансировать своим телом на ракетной струе. тяга двигателя должна проходить через ваш центр тяжести. Если допустите ошибку и тут же не скорректируете ее, ваше тело начнет кувыркаться, вы будете напрасно тратить ракетное топливо и придется потратить чертовски много времени, чтобы остановить вращение тела. Это ничуть не сложнее, чем балансировать тростью на кончике пальца, но при первой попытке и это может показаться сложным. «Для начала надо установить прицел», — продолжил сержант и нажал на кнопку у себя на поясе. Примерно в ярде от его шлема появилось маленькое металлическое кольцо на тонком стержне. «Выбирайте звезду поярче или любую отдаленную цель, в направлении которой вы собираетесь двигаться. Затем займите исходное положение. Нет, еще рано. Сначала я продемонстрирую вам, как это делается». Он присел, оперся руками о поверхность корабля, медленно и осторожно оторвал магнитные подошвы сапог от его стальной обшивки и нацелился на одного из курсантов. Затем сержант повернулся и вытянулся во весь рост так, что теперь он плыл спиной к кораблю, вытянув руки и ноги. Ракетная дюза, выглядывающая из его ранцевого двигателя, была направлена от поясницы сержанта прямо в сторону корабля. Прицел торчал перед шлемом с противоположной стороны. «Держите пусковую кнопку ракетного двигателя наготове в правой руке», — продолжал он. «А теперь, ребята, вспомните. Вам приходилось видеть пару танцоров в балете, исполняющих адажио? Вы понимаете, о чем я говорю? Мужчина в леопардовой шкуре и девушка, одетая в нечто еще меньшее. Видели, как они танцуют на сцене? Причем мужчина подхватывает девушку». Донесся нестройный хор утвердительных голосов. «Тогда вы знаете, что я имею в виду. В конце они всегда исполняют один и тот же номер. Девушка прыгает, и мужчина поднимает ее над головой, удерживая на одной руке. Он держит ее, упершись в поясницу, а она артистически откидывается назад, балансируя на его ладони. Именно так и нужно балансировать на ракетной струе. Тяга толкает вас в поясницу, и вам нужно сохранять равновесие. Только в этом случае равновесие должно быть совершенно безукоризненным. Если толчок не будет направлен точно в ваш центр тяжести, ваше тело начнет кувыркаться. Вы сразу заметите это, следя за намеченной целью через прицел. В этом случае нужно сразу ввести коррекцию, не ожидая дальнейшего развития событий. Для этого вы смещаете свой центр тяжести, подтягивая к себе руку или ногу, расположенные на той стороне, в которую вас начало разворачивать. «Весь фокус состоит в том, чтобы...» «Одну минуту, сержант!» — послышался чей-то голос. «Вы все перепутали. Вы хотели, наверное, сказать, вытянуть руку или ногу на противоположной стороне, верно?» «Кто это говорит?» «Летроп, сэр, номер 6». «Я сказал именно то, что хотел, мистер Летроп. Но, знаете, мистер Летроп, не будем тратить времени на теоретические споры. Попытайтесь двигаться и управлять полетом на основе своих принципов, а мы посмотрим, что из этого получится. Есть вопросы? Отлично. Сейчас я покажу вам общепринятый метод. Совершу демонстрационный полет». «Отойдите на несколько шагов». Курсанты, выстроившиеся полукругом, сделали пару шагов назад. Дальше они не могли, их удерживали натянувшиеся страховочные тросы. Из ранцевого двигателя сержанта хлестнул ярко-оранжевый язык пламени, и сержант двинулся прямо от корабля или вверх, сначала медленно, затем с нарастающей скоростью. Его радиоканал оставался открытым, и Мэтт слышал приглушенный рев ракетного двигателя и отсчет секунд, который вел сержант. И раз, и два, и три. На счете 10 отсчет прекратился, и пламя исчезло. Инструктор находился в 50 футах над ними и продолжал удаляться спиной к курсантам. Он не прекращал объяснения. «Независимо от того, как искусно вы балансируете своим телом на оси тяги ракетного двигателя, вы обязательно будете поворачиваться, хотя бы чуть-чуть. Когда вам захочется изменить направление движения, сожмитесь в клубок». Сержант подтянул к груди ноги и руки. «Для ускорения поворота. И распрямитесь, достигнув желаемого направления». Он мгновенно вытянул руки и ноги, и курсанты увидели, что теперь сержант развернулся в их сторону. «Снова включайте двигатель и балансируйте на его оси тяги, чтобы удержаться на выбранном вами направлении», — иначе вас развернет дальше. Сержант, однако, не включил свой ракетный двигатель и продолжал удаляться от корабля. Его медленно разворачивало в сторону. Он продолжал свою лекцию. «У вас всегда существует возможность повернуться хотя бы на долю секунды в нужную вам сторону и в этот момент включить двигатель. Например, мне нужно добраться до космической станции. В этот момент станция Терры находилась по крайней мере под углом в 90 градусов от направления, в котором двигалось тело сержанта. Ханако проделал несколько телодвижений, напоминающих судороги обезьяны, умирающие от мучительных конвульсий, и вдруг вытянулся неожиданно для курсантов в направлении к станции, хотя и продолжал очень медленно поворачиваться, не меняя оси вращения. «Но мне не надо на станцию. Я хочу вернуться на корабль». Новые конвульсии, по окончании которых сержант вытянулся в направлении группе курсантов. На этот раз он включил двигатель и снова начал считать до 10. Он повис в пространстве, неподвижный по отношению к кораблю и группе своих учеников, на расстоянии около четверти мили от них. «Сейчас я подлечу к вам и совершу посадку, чтобы сберечь время». В космосе вспыхнуло пламя ракетного двигателя и не гасло в течение 20 секунд. Сержант быстро приближался к кораблю. К тому моменту, когда он был на расстоянии 200 футов, сержант ловко перевернулся в полете, оказался ногами к Рэндальфу и включил двигатель в сторону, противоположную направлению полета. Через 10 секунд пламя снова погасло. В результате этих маневров сержант находился теперь на расстоянии 50 футов и приближался к кораблю со скоростью 10 футов в секунду. Затем он расслабился и подтянул к себе согнутые в коленях ноги. Через 5 секунд магнитные подошвы его сапог мягко коснулись стальной обшивки, и он присел, смягчая толчок при посадке. «Но ваш полет будет протекать по-другому», — продолжал объяснять сержант. «В моем ранце больше топлива, чем у вас. Запас топлива для ваших ракетных двигателей рассчитан на 50 секунд непрерывной работы, причем каждую секунду будет происходить изменение скорости движения в 1 фут в секунду. Но это для массы в 300 футов. Некоторые из вас весят вместе со скафандром меньше, вы пока худышки, так что их скорость будет выше. Итак, вот как будет протекать ваш полет. 10 секунд включенного двигателя при непрерывном счете секунд. Затем поворачиваетесь как можно быстрее и включаете двигатель на 15 секунд, возвращаясь обратно. Это значит, что вы коснетесь обшивки корабля на скорости 5 футов в секунду. Даже ваша бабушка, страдающая от ревматизма, сможет совершить посадку, не отскочив от обшивки. Летроп, отстегните трос, вы будете первым». Когда курсант подошел к нему, сержант пристегнулся к обшивке корабля 2 страховочными тросами и снял с пояса бухту очень длинного и тонкого троса. Один конец Ханако пристегнул к поясу курсанта, другой — к своему. Летроп смотрел на происходящее с отвращением. «Вы считаете это необходимым, сержант?» Инструктор посмотрел на него холодным взглядом. «Прошу прощения, командор, таковы правила». Курсант молча повернулся и отделился от корабля, подталкиваемый вперед языком пламени, растущим из-за его спины. Сначала он двигался по прямой, затем начал поворачиваться. Курсант попытался скорректировать отклонение, подтянул ногу и тут же перевернулся вверх ногами. «Летроп, выключайте двигатель!» — рявкнул Ханако. Оранжевое пламя исчезло. Однако фигура в космическом скафандре продолжала удаляться, все время кувыркаясь. Ханако травил длинный страховочный трос. «У меня на крючке здоровая рыбина, ребята!» — добродушно пробормотал он. «Как вы думаете, сколько она весит?» Наконец он потянул за трос, Летроп развернулся в другую сторону и запутался в тросе. Когда он освободился, сержант подтянул его к себе. Летроп встал на обшивку, и магнитные подошвы с легким щелчком притянули его к стальной поверхности. «Вы были правы, сержант», — раздался его голос. «Позвольте мне попробовать еще раз, следуя вашим указаниям». «Ничего не поделаешь, придется обождать. В правилах говорится, что для этого упражнения требуется полный запас топлива в баке. Нужно ждать его пополнения». Ханако заколебался. «Хорошо. Внесите свою фамилию в завтрашнюю группу. Я возьму вас с собой». «Спасибо, сержант», — прозвучал радостный голос. «Не стоит. Номер 1». Следующий курсант отделился от корабля плавно, не теряя равновесия. однако при возвращении отклонился в сторону, и сержант был вынужден подтянуть его к кораблю страховочным тросом перед тем, как курсант сумел поставить магнитные подошвы своих сапог на стальную обшивку корабля. А вот курсанту, отправившемуся в космос следом, совсем не повезло. Ему не удалось удержаться на курсе. Он потерял ориентацию и начал удаляться от корабля в направлении созвездия Дракона. Он так и летел бы в открытый космос до скончания мира, но сержант осторожно потянул за трос, скользящий по его перчаткам. Плавно развернул курсанта, и когда голова неудачника оказалась направленной в сторону корабля, скомандовал: 10 секунд работы двигателя, а я буду направлять ваш полет». Выбираемый Ханако трос удерживал курсанта в нужном направлении до самого касания обшивки корабля. «Номер 3!» — вызвал инструктор. Мэтт сделал шаг вперед. Волнение переполняло его, но юноша сдерживал себя. Сержант пристегнул страховочный трос к его поясу. «Все ясно. Включите двигатель, когда будете готовы». «Есть, сэр!» Мэтт присел, плавным толчком оторвался поди от обшивки корабля. Прямо перед ним в необъятном небе распростерлись северные созвездия. Он выбрал полярную звезду в качестве цели и нажал на стартовую кнопку ракетного двигателя. И... раз! Мэтт почувствовал легкое непрерывное давление в районе поясницы. Ракетный двигатель обеспечивал тягу чуть меньше 10 футов. Полярная звезда, казалось, вибрировала в такт работе крохотного двигателя. Затем медленно поплыла влево, за пределы кольца прицела. Он подтянул к себе правую руку и правую ногу. Звезда начала отклоняться еще быстрее, на мгновение остановилась и вернулась обратно в центр прицела. Мэтт осторожно вытянул в сторону правую руку и ногу и чуть не забыл выключить двигатель на счет 10. Корабль остался где-то позади. Справа, в бархатной тьме, плыла земля. Тишина и одиночество, никогда ранее не испытанные Мэттом, окружали его. «Начинайте разворот!» — послышался голос сержанта. «О!» — произнес Мэтт, подтянул колени к груди и обнял их руками. Звезды стремительно понеслись вокруг него. Он заметил, что корабль оказался в поле зрения, но было уже слишком поздно. Мэтт попытался остановить вращение, широко расставив руки и ноги, и все-таки не сумел сохранить направление на корабль. «Не волнуйтесь, все хорошо», — посоветовал сержант. «Не надо сворачиваться в такой тесный клубок. И в следующий раз вытягивайтесь чуть раньше. У нас много времени». Мэтт опять свернулся в клубок, но на этот раз не прижимал колени к груди. Корабль снова показался в поле зрения, хотя и гораздо дальше. На этот раз он выпрямился до того, как шлем скафандра был на одной линии с кораблем. Фигуры на его поверхности казались совсем крохотными и продолжали уменьшаться. Расстояние превышало 300 футов. Мэтт выбрал чей-то шлем в качестве цели, включил двигатель и начал отсчет. В первые секунды ему показалось, что он неподвижно висит в пространстве, и его охватило беспокойство. Фигурки на поверхности корабля не увеличивались и начали медленно отходить в сторону. Ему захотелось снова включить двигатель, но объяснения Ханако были совершенно ясными, и он удержался. Корабль исчез из поля зрения. Мэтт собрался в клубок, чтобы побыстрее завершить разворот. Когда корабль снова показался в поле зрения, он был гораздо ближе, и Мэтт почувствовал облегчение. Два небесных тела, корабль и космонавт, сближались со скоростью 5 футов в секунду, что равняется скорости медленно идущего пешехода. Прошло чуть больше минуты после того, как Мэтт выключил ракетный двигатель. Мэтт согнулся, приподнял колени и совершил мягкую посадку в 10 футах от инструктора. Цокая магнитными подошвами, Ханако подошел к Мэтту, прижал свой шлем к его шлему, чтобы можно было говорить с глазу на глаз, не включая радио. «Молодец, парень. Мне понравилось, как ты сохранял самообладание, когда увидел, что промахнулся в первый раз. Итак, я перевожу тебя в группу более опытных курсантов». Мэтт едва не забыл выключить радио. «Спасибо, сержант», — воскликнул он, не скрывая восторга. «Меня-то за что благодарить? Ведь это ты справился с задачей, а не я». Сержант включил радио. «Продолжаем тренировку. Номер 4». Мэтту хотелось поскорее вернуться обратно, отыскать Текса и с гордостью рассказать о своем успехе. Но оставалось еще 7 курсантов. Несколько человек справились с заданием, остальных сержанту пришлось подтаскивать на страховочном тросе. Последний курсант превзошел всех остальных. Он не выключил ракетный двигатель, несмотря на неоднократные команды сержанта Ханако. Курсант летел прочь от корабля по кривой и начал кувыркаться. Сержант травил и травил страховочный трос, пытаясь остановить вращение курсанта и повернуть его к кораблю. Прошло 50 долгих секунд, и двигатель выключился из-за того, что кончилось топливо. К этому моменту курсант был уже в 1000 футов и продолжал быстро удаляться от корабля. Сержант отлавливал курсанта, подобно рыболову, борющемуся с барракудой. Наконец ему удалось медленно и осторожно, потому что скорость курсанта была уже велика и прочность троса тоже имеет пределы, подтянуть неудачника к поверхности корабля. Когда, наконец, курсант встал на обшивку корабля, магнитные подошвы его сапог надежно прилипли к стали, и сержант закрепил его коротким страховочным тросом. Ханако устало вздохнул. «Вот это да», — заметил он. «Я уже подумал, что придется лететь за ним и буксировать обратно». Он подошел к курсанту, прижал свой шлем к его шлему и выключил радио. Курсант, однако, не догадался выключить свой передатчик, и остальные курсанты отчетливо слышали его объяснение. «Не знаю, сержант», — растерянно отвечал курсант. «Со стартовой кнопкой все в порядке. Я просто не мог заставить себя пошевелиться. Отчетливо слышал ваши команды, но не мог даже двинуть пальцем». Вместе со всей группой Мэтт вернулся в шлюз. Его настроение было уже не таким восторженным, как раньше. «Судя по всему», — думал он, — «за ужином будет еще один свободный стул». Начальник академии, коммодор Аркрайт, считал, что отчисленного курсанта нужно отправлять с Рэндольфа как можно быстрее. Мэтт не имел намерения оспаривать справедливость действий коммодора, но его неприятно поразила неумолимая жесткость в их осуществлении. Он почувствовал, что холодный ветер неудачи пролетел совсем рядом. Но как только сержант отпустил курсантов, Мэтт снова приободрился. Он быстро снял скафандр, осмотрел его и повесил в шкафчик, как этого требовали правила, и сразу помчался в свою каюту, отталкиваясь на поворотах от стенки движениями, совсем не предусмотренными уставом. Мэтт влетел в каюту и принялся стучать в дверь комнатушки Текста. Ответа не последовало. Текса не было в каюте. Не оказалось дома и Пита с Оскаром. Расстроенный, Мэтт забрался в свою каютку и включил учебную кассету. Не прошло и 2 часов, как Кекс ворвался в каюту в тот самый момент, когда Мэтт собирался на обед, и закричал: «Эй, Мэтт, поздравь космонавта!» «Что случилось?» «Я только что успешно сдал экзамен по основам маневрирования в космосе. Сержант сказал, что это был лучший первый полет, который он когда-либо видел». «Вот как?» «Точно! Да ты понимаешь, меня теперь пустят в увольнение на космическую станцию Терры!» Увольняющимся с корабля пройти на борт шаттла. Мэтт застегнул молнию космического скафандра и поспешно проверил его. Оскар и Текс, стоявшие у двери, торопили его, потому что курсанты, получившие разрешение на увольнение, уже проходили через двери воздушного шлюза. Старший курсант, исполняющий обязанности вахтенного офицера, быстро осмотрел Мэтта и закрыл дверь шлюза позади него. Воздушный шлюз представлял собой длинный коридор, закрывающийся с обеих сторон герметическими дверями. Он вел в ангар, углубленный в борту Рэндольфа. Там стояли ракетные шаттлы. Давление в коридоре начало понижаться и, наконец, сравнялось с наружным. Дверь, ведущая в ангар, открылась. Перехватывая руками натянутый трос, Мэтт попал внутрь шаттла и обнаружил, что для него, последнего из всей группы, не осталось свободного места. Выпускник, сидящий в кресле пилота, поманил его к себе. «Мэтт!» Пробрался к нему и прижал свой шлем к его шлему. «Мистер!» — спросил пилот. «Вы умеете управляться с инструментами?» Полагая, что речь идет о несложной контрольной панели шаттла, Мэтт ответил: «Да, сэр». «Тогда садитесь в кресло второго пилота. Какова ваша масса?» «287 фунтов, сэр». Мэтт сообщил пилоту общую массу своего тела и космического скафандра. Он быстро пристегнулся, затем посмотрел по сторонам, стараясь найти Текса и Оскара. Ему казалось, что он получил весьма ответственное задание, хотя, если говорить по правде, шаттлу нужен второй пилот как свинье, запасной хвост. Пилот ввел массу своего нового второго пилота в компьютер, который сделал необходимые поправки в расположении центра тяжести и инерционный момент, задумчиво посмотрел на экран и бросил Мэтту: «Попросите ДЗ поменяться местами с Б-2». Мэтт включил радио и отдал приказ. После толкотни, длившейся несколько секунд, крупный и рослый курсант поменялся местом с невысоким щуплым юношей. Затем пилот сделал знак курсанту, управляющему механизмами ангара. Шаттл, с удерживающей его механической рукой, был выведен из корабля и оказался в космосе. Шаттл представляет собой пассажирскую ракету в своей первобытной простоте, и его можно описать как ракетный двигатель с закрепленными на нем фермами, к которым пристегиваются пассажиры. Поскольку шаттл летает только в безвоздушном пространстве, ему не требуется обшивка и обтекаемая форма. Сам ракетный двигатель ничем не прикрыт. Закрепленные вокруг него фермы с пристегнутыми к ним пассажирами не имеют никакого сходства с самым примитивным космическим кораблем, обладающим герметическим корпусом. Да здесь он и не требуется. Ведь шаттл нужен всего лишь для коротких перелетов между Рэндольфом и космической станцией Терры. Лишь пилот и второй пилот сидят в чем-то напоминающем кресло. Когда механическая рука вынесла шаттл за пределы ангара, курсант, руководящий стартом, с помощью гидравлических устройств развернул шаттл в сторону космической станции Терры. Пилот нажал на кнопку включения двигателя, и шаттл сорвался с места, выбрасывая из дюз двигателя языки пламени. Пилот не сводил глаз с экрана радиолокатора. Когда расстояние между шаттлом и космической станцией начало сокращаться со скоростью 88 футов в секунду, он выключил двигатель. «Свяжитесь со станцией», — приказал он Мэтту. Мэтт повернул тумблер и вызвал станцию. «Шаттл номер 3 с Рэндольфа, полет по расписанию. Прибываем через 9 минут, плюс или минус минута», — передал Мэтт и мысленно поздравил себя с тем, что потратил немало времени на изучение кассеты с инструкцией по управлению малых пассажирских ракет. «Принято», — ответил женский голос, затем добавил. «Заходите на посадочную платформу Б». «Понятно, платформа Б», — повторил Мэтт. «Есть другие транспортные средства вблизи?» «На внешних орбитах нет. Крылатая Победа на внутренней орбите в процессе стыковки». Мэтт доложил результаты радиопереговоров пилоту. «Значит, никого на внешней орбите», — повторил старший курсант. «Мистер, я пока вздремну. Разбудите меня, когда мы приблизимся на 1,5 мили». «Будет исполнено, сэр». «Вы считаете, что сумеете подвести шаттл к станции?» «Постараюсь, сэр», — с трудом выдавил Мэтт. «Обдумайте свои маневры, пока я сплю». И в следующее мгновение пилот закрыл глаза, удерживаемые ремнями в состоянии невесомости, будто он удобно расположился на своей койке в каюте Рэндольфа. Мэтт следил за показаниями приборов на контрольной панели. Через 7 минут он разбудил пилота, который открыл глаза и сразу спросил. «Какой маневр вы собираетесь использовать?» «Ну, если мы продолжим полет, не меняя направления, то пролетим мимо станции с внешней стороны. Я не стал бы менять курс». «После сближения на 4000 футов включу двигатель и доведу относительную скорость сближения до 10 футов в секунду. После этого буду управлять полетом вручную, не включая радиолокатора». «Вижу, вы потратили немало времени на подготовку», — улыбнулся пилот. «Вы считаете, я упустил что-то?» — спросил Мэтт обеспокоенным голосом. «Нет. Берите управление на себя. Действуйте». Пилот взглянул на экран, чтобы убедиться в том, что шаттл действительно летит по курсу, пролегающему мимо станции. Мэтт следил за тем, как сокращается расстояние. Радостное волнение переполняло его. Он мельком взглянул на гигантский сверкающий цилиндр космической станции и тут же отвел взгляд. Через несколько секунд он нажал на кнопку включения двигателя, и перед ними выплеснулся яркий язык пламени. Шаттл имел двигатели на обоих концах. Оба двигателя получали топливо из тех же баков, и топливо перекачивалось одним насосом через систему соединяющихся трубопроводов. Управляют шаттлами обычно на глаз, вручную, без сложных математических расчетов. Являясь, по сути дела, простейшими транспортными средствами при полетах в космосе, шаттлы представляют собой незаменимое средство обучения курсантов полетам на ракетных кораблях. По мере приближения к станции Мэтта начало охватывать тревожное чувство. Вечный вопрос пилот-ракетчиков. Правильно ли он рассчитал курс и не случится ли столкновение? Беспокойство не покидало его, хотя Мэтт и был уверен, что, следуя по проложенному им курсу, шаттл минует край гигантской станции. С чувством непередаваемого облегчения Мэтт снял палец с кнопки включения двигателя. «Вы узнаете платформу «Б», когда мы будем рядом с ней?» — спросил пилот. «Нет, сэр», — покачал головой Мэтт. «Это мой первый полет на станцию Терры». «Первый полет? И я позволил вам управлять шаттлом? Вон она, эта платформа, третья снизу. Начинайте торможение». «Слушаюсь, сэр». Шаттл летел вдоль борта станции на расстоянии около 100 ярдов до нее со скоростью быстро идущего пешехода. Мэтт дал возможность шаттлу еще немного приблизиться к платформе «Б» и включил тормозной двигатель на несколько секунд. Ему показалось, что шаттл почти не замедлил движение, поэтому Мэтт снова включил двигатель, на этот раз чуть дольше. Несколько минут спустя шаттл замер в пространстве рядом с выделенной им платформой. Мэтт повернул голову к пилоту и посмотрел на него вопросительным взглядом. «Мне приходилось видеть маневры куда хуже», — буркнул пилот. «Передайте им, чтобы нас подтащили к станции». «Рэндольф номер 3, готовы к стыковке», — сообщил по радио Мэтт. «Видим вас», — послышался в наушниках женский голос. «Принимайте трос». Трос, выстреленный специальным устройством, полетел от станции к шаттлу по идеально прямой траектории и попал точно в кольцо на корпусе шаттла. «Я сменяю вас, сэр», — сказал пилот Мэтту. «Лезьте к кольцу и закрепите трос». Через несколько минут шаттл подтянули к стыковочной платформе «Б», и курсанты начали входить в шлюз платформы. Мэтт нашел Текса и Оскара в раздевалке, где они снимали космические скафандры. «Как вам понравился полет и стыковка?» — с напускной небрежностью поинтересовался Мэтт. «По-моему, неплохо», — ответил Текс. «А почему ты спрашиваешь?» «Я управлял шаттлом». «Ты?» — Оскар с любопытством взглянул на Мэтта. «Молодец!» «Пилот разрешил тебе управлять сближением и стыковкой?» На лице Текса появилось изумленное выражение. «Во время твоего первого полета?» «А почему бы и нет? Ты что, не веришь?» «Нет, верю. Просто удивлен. Можно я потрогаю тебя за руку? Не дашь ли автограф?» «Ладно, кончай кривляться». Курсанты находились, разумеется, в той части станции, где господствовала невесомость. Уложив в шкафчики космические скафандры, они поспешили во вращающуюся часть станции, где прогуливалась публика. Оскар был знаком, более или менее, со станцией, потому что во время перелета на базу Академии ему пришлось совершить здесь пересадку. Он провел их к двери рядом с осью вращения, единственному месту, где можно было перейти из зоны невесомости в зону, на внешней части которой царила нормальная сила тяжести. От центральной оси курсанты спустились на несколько уровней, мимо служебных кабинетов и кают, к одному из первых уровней, отведенных для посетителей. Фактически этот уровень ничем не отличался от широкой, ярко освещенной улицы с высоким потолком и движущимися тротуарами по сторонам. Слева и справа вдоль улицы выстроились рестораны и магазины. Движущиеся тротуары исчезали вдали, поворачиваясь вверх и в сторону, потому что широкий коридор опоясывал всю станцию. «Это, — сообщил друзьям Оскар, — Райская улица». «Понимаю, почему ее так назвали», — присвистнул Текс. Остальные курсанты посмотрели в ту же сторону, что и он. Высокая стройная блондинка, одетая в короткое голубое платье, которое закрывало такую малую часть ее тела, что простора для воображения почти не оставалось, стояла у витрины ювелирного магазина. «Не увлекайся, Текс», — предостерег Оскар. «Она выше тебя». «Такие высокие мне особенно нравятся», — бросил Текс. «Смотрите». Юноша небрежными шагами подошел к молодой особе. Мэтт и Оскар не слышали фразы, с которой Текс обратился к женщине, но она не почувствовала себя оскорбленной, потому что рассмеялась. Затем она окинула Текса взглядом с ног до головы, внимательно и чуть насмешливо, и заговорила. Ее голос был отчетливо слышен даже на расстоянии. «Я замужем и, по крайней мере, на 10 лет старше вас. И не в моих привычках знакомиться с курсантами». Текс на глазах у своих приятелей съежился и вернулся, подобно побитой собаке, поджав хвост. Он начал сердитым голосом. «Ну и что? По крайней мере, я сделал попытку. И в этот момент женщина обратилась ко всем троим. Подождите, юноши. Да-да, вы, трое. Она подошла к ним и улыбнулась Мэтту и Оскару. Вы ведь совсем новые курсанты, верно? Действительно, мадам. Мы стали курсантами совсем недавно, ответил Оскар. Женщина открыла свою сумочку, усыпанную драгоценными камнями, и что-то достала оттуда. Если вам хочется повеселиться и встретиться с молодыми девушками, приходите по этому адресу. И она вручила Оскару визитную карточку. Оскар взял карточку и удивленно посмотрел на женщину. «Спасибо, мадам. Не стоит благодарности». Женщина повернулась и исчезла в толпе. «Что там написано?» — с любопытством спросил Мэтт. Оскар посмотрел на визитную карточку, затем передал ее Мэтту. «На, читай». На квадратике белого картона было написано: «Первая баптистская церковь станции Терры. Пастор доктор теологии Р. Смайли. Зал встреч, телефон 2437, уровень С». «Вот видите, никто не сможет сказать, что моя попытка оказалась совершенно неудачной», — усмехнулся Текс. Разгорелся спор. Мэтт и Текс хотели отправиться в зал встреч немедленно, тогда как Оскар настаивал, что проголодался и хочет поесть по-человечески. Чем дольше продолжался спор, тем разумнее казались аргументы Оскара. Наконец Текс присоединился к Оскару, и Мэтту пришлось согласиться с мнением большинства. Уже через несколько минут, увидев цены блюд на ресторанном меню, Мэтт пожалел о своей уступчивости. Ресторан, куда зашли юноши, обслуживал преимущественно туристов и представлял собой роскошный зал с примыкающим к нему баром. Вместо автоматически обслуживаемых столов здесь работали настоящие официанты. Соответственно, высокими были и цены. Текс увидел, как помрачнел Мэтт. «Не расстраивайся», — сказал он. «Я угощаю. Мой старик прислал чек». «Нет, я не могу согласиться на это». «Ты что, хочешь поссориться?» Мэтт улыбнулся. «Нет, только не из-за этого. Я согласен». «Насколько тяжелым должно быть твое наказание, Текс?» — спросил Оскар. «В объеме чая с бутербродами?» «Нет, ребята, заказывайте что угодно. Давайте отпразднуем по-настоящему. Между прочим, нужно заказать выпивку». «Что?» — удивился Оскар. «Чтобы нас задержал военный патруль? Нет уж, спасибо». Мэтт тоже начал возражать, но Текс уже встал. «Положитесь, ребята, на дядю Джермана. Уже давно пора вам, бедным недоразвитым иностранцам, попробовать настоящий мятный коктейль с чистым виски». И он направился в бар. Оскар беспомощно пожал плечами. Перед тем, как войти в помещение бара, Текс произвел тщательную разведку. В баре, разумеется, не было курсантов. Еще более важным оказалось то, что там не было офицеров, военного патруля или космических пехотинцев. В это раннее время бар выглядел покинутым. Текс подошел прямо к бармену. «Вы можете приготовить мятный коктейль?» — спросил он. «Иди гуляй», — посмотрел на него бармен. «Мне запрещено продавать курсантам с курсантом с покидки». «Я ведь не спрашиваю, запрещено это или нет. Так вы умеете готовить мятный коктейль?» И с этими словами Текс сунул бармену банкноту. «И не один, а три». Бармен уставился на деньги, затем сделал едва заметное движение рукой, и банкнота исчезла. «Идите к себе за стол», — сказал он. «Понятно», — с энтузиазмом ответил Текс. Через несколько минут официант поставил на стол перед тремя курсантами чайный прибор, но в чайнике был не чай, а нечто иное. Текс аккуратно разлил по чашкам содержавшийся в чайнике напиток, следя за тем, чтобы каждому досталось равное количество. «Ну, за нас, друзья! Выпьем за наш успех!» Мэтт осторожно попробовал напиток. «Похоже на лекарство», — сообщил он. «Лекарство?» — запротестовал Текс. «Этот благородный эликсир?» Южанин не в силах вытерпеть такого оскорбления. «Встретимся на рассвете, сэр. Кофе и пистолеты на двоих». «А мне все равно кажется, что это лекарство. Как ты думаешь, Оскар?» «Можно терпеть». Мэтт решительно отодвинул свою чашку в сторону. «Ты что, действительно отказываешься от своей порции?» — спросил Текс. «Спасибо, Текс. Я просто боюсь, что мне будет нехорошо. Можешь считать меня маменькиным сынком». «Ничего не поделаешь, не пропадать же добру». Текс взял его чашку и вылил половину в свою. «Тебе налить, Оскар?» «Нет, «Пей сам, если ты настаиваешь», и Текс вылил себе остальное. Когда подали обед, у Текса пропал аппетит. Мэтт и Оскар накинулись на мясо, а Текс пытался убедить их спеть хором. «Ну давай, Оскар, не ломайся, я научу тебя словам песни». «У меня нет голоса». «Есть, не ври. Я слышал, как ты пел в сопровождении оркестра «Свинячьего закоулка». Сделаем так. Я спою куплет, потом все захлопаем в ладоши и исполним припев. В самом сердце Техаса. Вот так». «Сейчас же замолчи, Текс», — предостерег его Оскар. «А то окажешься в самом деле перед крупными неприятностями». «Ну и человек не хочет повеселиться. Давай с тобой, Мэтт». «Я не могу петь с набитым ртом». «Слушай, Мэтт», — прошептал Оскар, — «мне не изменяет зрение?» Мэтт повернул голову и увидел лейтенанта Вонга в дальнем углу ресторана. Офицер подошел к столу, сел, оглянулся по сторонам, заметил курсантов, кивнул и принялся изучать меню. «Боже мой», — выдохнул Мэтт. «Если уж вы не хотите петь в самом сердце Техаса», — настаивал Текс, — «я согласен на «О, Айова». «Мы, джерманы, люди широкого кругозора». «Мы ничего не будем петь. Ради бога, Текс, заткнись». В ресторан только что вошел офицер. «Где он?» — воскликнул Текс. «Пригласи мы его. Я не такой человек, чтобы затаить на кого-нибудь злобу. Все они хорошие парни, мерзавцы». Мэтт осторожно повернул голову и взглянул на лейтенанта Вонга. В это мгновение офицер посмотрел на него и поманил к себе пальцем. Мэтт встал и подошел к лейтенанту. «Дотсон, слушаю вас, сэр. Идите обратно и убедите Джермана успокоиться, пока мне не пришлось подойти к вашему столу и поинтересоваться его именем». «Будет исполнено, сэр». Когда он вернулся к столу, Текс уже утихомирился и вроде протрезвел, но казался крайне озадаченным. Лицо Оскара, обычно спокойное и улыбающееся, покраснело от гнева. «Каким будет приговор?» Мэтт рассказал ему о словах лейтенанта. «Понятно. Вонг, хороший парень, на него можно положиться. А сейчас нужно увести отсюда этого идиота». Оскар подозвал официанта, расстегнул сумку Текса и расплатился. «Пошли», — сказал он, поднимаясь из-за стола. «Соберись силами, Текс, а то я сломаю тебе шею». «Куда мы пойдем?» — спросил Мэтт. «Нужно найти освежитель». Через несколько минут им удалось найти освежитель, никем не занятый. Оскар подвел Текса к раковине, заставил его наклониться и приказал сунуть в рот два пальца. «Зачем?» — удивился Текс. «Потому что если ты не выплюнешь всю эту гадость, мне придется сунуть тебе в пасть свои пальцы. Слушай-ка, Мэтт, займись им, я сейчас вернусь». Прошло целых 20 минут, прежде чем Оскар вернулся с литровым картонным контейнером горячего черного кофе и несколькими таблетками. Он заставил Текса выпить горячее кофе и проглотить полдюжины таблеток. «Что это за таблетки?» — спросил Текс слабым голосом. «Хлористый тиамин». «Кто научил тебя всему этому?» «Видишь ли», — Оскар наморщил лоб, — «Венера мало похожа на Землю. Это все еще дикая, малоосвоенная планета. Там можно встретиться с чем угодно. Хватит болтать, Текс, допивай кофе». «Слушаюсь, сэр. Как вам угодно, сэр». «Посмотри, Оскар, у него испачкан комбинезон на груди», — заметил Мэтт. «Действительно. Жаль, что мы не подумали об этом раньше. Нужно было сначала раздеть его». «Что же теперь делать? Если он вернется на Рэндальф в таком виде, нас начнут расспрашивать, причем самым подробным образом». «Дай подумать». Наконец Оскар повернулся к Тексу. «Иди вон туда», — сказал он, показывая на одну из кабин освежителя. «И сними комбинезон. Дай его нам, а сам запрись внутри. Мы скоро вернемся». Текс, казалось, понимал, что с ним обращаются как с ребенком, но у него не осталось сил для сопротивления. Он вошел в кабину, и через несколько минут Мэтт и Оскар вышли из освежителя. Под мышкой у Оскара был туго свернутый курсантский комбинезон. Они объехали на движущейся дорожке половину станции, обгоняя толпы прекрасно одетых смеющихся людей, промелькнули мимо роскошных, ярко освещенных витрин магазинов. Мэтт наслаждался невиданным зрелищем. «Говорят», — заметил Оскар, — «что так выглядели большие города до наступления периода беспорядков». «Да, это мало похоже на Де Мойн». «И ничуть не напоминает Венеру», — согласился Оскар. Наконец он заметил место, которое они искали. автоматическую прачечную, скрытую в узком коридоре рядом с залом ожидания для эмигрантов. Пришлось довольно долго ждать, однако они получили безупречно выстиранный и отглаженный комбинезон, завернутый в аккуратный пакет. Поскольку прачечная находилась на космической станции Терры, стоимость услуг здесь была астрономической. Мэтт с унынием подсчитал, сколько у него осталось денег. «Чего уж тут жадничать», — сказал он и купил на всю оставшуюся мелочь фунт вишен в шоколаде. После этого они поспешили обратно. Текс был так расстроен их долгим отсутствием и стал самым счастливым, когда друзья наконец вернулись, что Мэтт в приступе щедрости передал коробку конфет Тексу. «Это наш подарок тебе, несуразное ты существо». Текс был глубоко тронут таким жестом. Впрочем, это был действительно всего лишь жест, потому что конфеты и другие подарки делились по древней традиции между всеми курсантами, живущими в одной каюте. «А теперь одевайся побыстрее, Текс. Шаттл отправляется через 32 минуты». Через 25 минут одетые в космические скафандры друзья вошли в шлюз станции. Текс прижимал локтем коробку с конфетами. Перелет к Рэндальфу прошел без приключений, если не считать маленького происшествия. Мэтт забыл предупредить Текса, что для коробки конфет требуется герметическая упаковка. Еще перед тем, как Текс пристегнулся к ферме шаттла, коробка раздулась. К тому моменту, когда шаттл состыковался с Рэндальфом, вся передняя и боковая сторона его космического костюма оказалась покрыта пенящейся липкой массой, состоящей из вишневого сиропа, сока, жидкого сахара и коричневого шоколада, потому что шоколадные конфеты с жидкой начинкой закипели и расширились в пустоте безвоздушного пространства. Текс собрался было с отвращением выбросить бесполезную теперь коробку, если бы не старший курсант, пристегнутый к ферме рядом, который напомнил ему о суровом наказании за засорение мусором пространства, где постоянно летают пассажирские и транспортные корабли. Курсант, отвечающий за порядок в ангаре, с презрением посмотрел на испачканный скафандр Текса. «Почему вы не сунули коробку внутрь скафандра?» — недоуменно спросил он. «Как-то не пришло в голову, сэр». «Хм, надеюсь, в следующий раз это все-таки придет вам в голову. Зайдите к вахтенному офицеру и сообщите о моем замечании за поразительную неопрятность при ношении формы. И не забудьте как следует вычистить свой скафандр». «Будет исполнено, сэр». Когда они вернулись в каюту, Пит уже ждал их. Он вышел навстречу из своей комнатушки. «Ну что, хорошо повеселились? Жаль, что я был на дежурстве и не смог отправиться с вами». «Не расстраивайся, ты мало что потерял», — успокоил его Оскар. Текс посмотрел на друзей виноватым взглядом. «Извините меня, ребята, что я испортил ваше первое увольнение». «Ничего страшного», — успокоил его Оскар. «Станция Терры никуда не денется и через месяц». «Совершенно верно», — согласился Мэтт. «Вот только скажи честно, Текс, это был первый коктейль в твоей жизни, верно?» «Да», — покраснел Текс. «Все мои родные — трезвенники, если не считать дяди Боди». «Забудь про дядю Боди. Если я еще раз поймаю тебя за коктейлем, тут же и ухлопаю тебя бутылкой». «А, перестань, Мэтт». Оскар посмотрел на Мэтта скептически. «Ты уж полегче с подобными заверениями, дружище. Такое могло случиться и с тобой». «Могло, не отрицаю. Когда-нибудь, возможно, вам придется вести меня под руки, и я узнаю, как чувствуют себя пьяные. Но только не в общественном месте». «Договорились». «Послушайте, ребята», — воскликнул Пит, переводя взгляд с одного из них на другого. «Я не понимаю, что там с вами случилось».